Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 6 июня 2014 года, пятница, или по древнеславянскому летоисчислению 15-й день месяца Велец, 7522 лета, вторник. Сегодня мы будем касаться темы, которая звучит так: Украина, европейская страна или Четвертый Рейх, комплексный анализ событий 2014 года. Главный соведущий у нас сегодня Андрей. Здравия тебе, Андрей. Здравия всем и тебе. Вызвался эту тему раскрыть, мы будем помогать, как всегда. Ну и по возможности будут подключаться у нас люди, которые постоянно присутствуют в чатах, для того, чтобы не было там грустно и одиноко в случае, если вдруг как-то вот слова у нас с Андреем закончатся и больше говорить не будет ни о чем. Нас поддержат, к нам пристанут, от нас что-то потребуют рассказать. Думаю, что будет так. По возможности каждый будет подключаться и здороваться. Ну, а дальше как пойдет, так и пойдет. Итак, Андрей, почему ты решил раскрыть эту тему? Все просто. Я как бы с начала года постоянно наблюдаю за вот этими событиями, которые происходят сейчас в Украине. Вот. И с каждым днем, с каждым часом эти события обретают все более такой вот нездоровый оборот. И дошло даже до того, что приблизительно 27-28 числа прошлого месяца уже этот оборот достиг определенного апогея. Это то, когда я встал с утра, как всегда, посмотрел сводку новостей по Славянску, по Краматорску, по всем городам, так сказать, Новороссии, рождающейся сейчас, вот, и увидел, что уже их начинают долбить, в принципе, пушками, пулеметами, то есть все это сильно усложнилось. Вот, и как бы у меня внутри немножко закипело, я не знаю, как остановить эту кровавую вакханалию, которая сейчас развернулась по Украине, вот, и хотя бы вот попытаться донести людям и России, и Украины, что же на самом деле вообще делается. Потому что сейчас, на данный момент, мы находимся в определенной очень сильной пелене такой информационной блокаде, которую раскрутили наши СМИ, которую раскрутили люди сами себе. Вот. И мы друг друга блокируем, мы сами блокированы, мы блокируем подачу информации правильную на дружественные наши страны. Вот. И никак мы из этого, так сказать, чертового кольца не можем вырваться. Вот это и послужило причиной создать этот эфир. Понятно. Ты изначально какую-то занимаешь позицию, чью-либо сторону, или ты хочешь рассмотреть это всесторонне? Ну, и так, потому что, да, сторону определенную я занимаю, я не расскажу, у меня есть определенная позиция своя, вот, но, чтобы донести ее нашим радиослушателям правильно, то, конечно, надо все эти события рассмотреть разносторонне, полностью и так сказать, посмотреть на события, которые проходили, их как-то попытаться анализировать, что-то в них полезное для себя увидеть, ну и пусть дальше каждый человек сделает свой выбор, и если он захочет, то примет свою сторону тоже в этих событиях. Хорошо, ты здесь набросал небольшой план, состоящий из 13 пунктов. Давай, наверное, начнем потихонечку с самого первого пункта, как ты это запланировал. Да, первый пункт у нас идет дополнение к эфиру от 25 мая. То есть, ну, был у нас эфир такой, были люди из Украины, из России там выступали. Вот, я, к сожалению, не смог туда попасть. Ну, может, это и к лучшему, потому что я так обдумал более продуктивно те вопросы, которые хотел бы вынести. И вот сейчас вот получился вот такой вот большой эфир. Мой личный по ситуации в стране. Ну, попробуем в этом всем разобраться. Значит, по эфиру от 25 мая. Что хочется сказать? Хочется сказать, что ну, у меня есть такая личная оценка насчет этого эфира. Оценка в этом случае не должна расцениваться как претензия к соведущим и тем людям, которые были. Значит, на мой взгляд, этот эфир 25-го получился хоть довольно-таки продуктивным, но с определенным креном в сторону от основной проблематики. То есть мы так поговорили, сели, и на этом все. Вот, то есть, да, где-то воюют, где-то стреляют, где-то напряженка, но это еще вроде все под контролем, и вроде еще не полный, как говорится, капец. Вот, я против такой постановки, и очень хотелось бы, чтобы люди, которые, особенно те, которые в России, не воспринимали происходящее на Украине, как это вот где-то далеко. То есть надо понимать одну вещь. Враг уже у ворот. Уже нам как бы сидеть дальше, даже разговаривать в принципе и некогда. Нам надо уже действовать как-то, что-то делать. И вообще это все очень серьезно. Вот. То есть нельзя сейчас сказать, что это где-то вот далеко там где-то находится. Далеко это где-то в Новой Зеландии там далеко. Вот. А так оно все сейчас под боком, и нам надо с этим что-то делать однозначно. Вот. Кроме того, есть такая... замечено мной такая вещь вот нездоровая, которая сейчас крутится в славянском движении. Вот. То есть это те люди, которые причастны к так называемому славяно-арийскому возрождению, вот, они говорят о том, что есть некий третий путь, как эту проблему решить. Я уже там в чатах писал, вот, и мы там с Владимиром потихонечку не спорили, так дискутировали, что нам все-таки делать. Вот. Но озвучу сразу, я против такой постановки. Нету третьего пути на данный момент. Сейчас вот как бы хотим мы того, не хотим мы того, в любом случае нам придется выбирать либо ту сторону, либо эту сторону. Особенно в Украине это чувствуется, конечно, капитально. И как бы, ну, я вот лично не вижу, где эта третья сторона. Как мы можем, какой метод уйти от этих всех проблем, используя эту третью сторону? Я этого метода не вижу. Почему, на мой взгляд, такое случилось? То есть то, что нам эта третья сторона заблокирована. Вот. А все просто. То есть, если я сейчас не ошибаюсь, сейчас по славяно-арийскому мировоззрению, сейчас как бы эпоха волка началась. То есть идет смена эпох. Вступил в волк, так сказать, в права, вот, и, ну, интерпретируя, вот, что можно увидеть. То есть, зашел этот волк, грубо говоря, в лес. Он же чистильщик леса. Вот он зашел в лес. Что он видит? То есть, люди подурели, какой-то вообще непонятное, что творится. Люди убивают друг друга, как бы, и вот как вычистить? То есть, ну, всех же не съешь, всех же, как бы, не уничтожишь или что-то с ними не сделаешь в куче. То есть для этого включена вот определенная сортировка, так сказать. То есть надо разделить на данный момент людей. Надо создать им такую ситуацию, которая как бы принудит их в любом случае перейти либо на сторону добра, либо на сторону зла. И вот как бы такая ситуация нам была дадена сверху однозначно. Вот. И сейчас как бы мы... полностью наше вот возрождение, о котором все долго говорят, и все люди этого хотят, то возрождение, оно переведено, так сказать, на ручной режим, управляет нами сверху этим рычагом, дали нам этот рычаг, и вот сказали, значит, выбирай, вот тебе такой путь и такой путь. Если мы настолько тупые, что не смогли воспользоваться, как говорится, раньше разными путями, то есть сейчас нам дают только два, и все. И получается сейчас, на данный момент, можно сделать вывод, что на планете Земля уже живет два человечества. Это я к этому пришел, и четко это сейчас вижу и понимаю. То есть два человечества. Одни как бы выступают на стороне зла, а другие выступают на стороне добра. И дальше эта сортировка идет, и дальше люди друг друга перестают понимать. Даже вплоть до того, что собирают вещи, переезжают, те туда, те сюда. То есть вот идет такой момент. То есть и то в какой. Время пережидать, оно как бы уже ушло однозначно. Сейчас пришло время выбирать. То есть мы видим одну сторону, мы видим другую сторону. Выбирай. Не выбрать ты тоже не можешь. То есть как бы такое принуждение к ходу, как в шахматной партии. Есть позиция цугцванг. Вот, то есть тебя поставили и как бы вперед, выбирай. Вот. Кроме того, еще одна важная вещь. Я хочу, чтобы было понимание у всех славян и у всех, так сказать, русичей, что сейчас мы в стадии войны все, не только украинцы и белорусы, там абсолютно весь славянский мир, он находится в стадии войны. То есть русские почему-то, я так наблюдаю, думают, что только мы вот делаем сейчас. Украина как бы тут воюет, что-то там стреляют, убивают. То типа украинцы. Нет, тоже Россия тоже. Просто по нам стреляют всеми видами вооружения, а по русским пока не всеми. То есть пулями пока не стреляют. Но зато очень умело стреляют медийными бомбами из телеящика. Заангажированные преподаватели там что-то детям втирают, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это целый комплекс проблем, на которые у русских людей всегда почему-то были закрыты глаза. Сейчас немножко приоткрылись они у украинцев, у здравомыслящих, а у нездравомыслящих еще и хуже, еще и закрылись, как бы, и вот такая вот ситуация. Так, по вопросам от прошлого... Сейчас я прошу возможность дать Евгению подключиться. Он что-то хочет тебе уточнить, какой-то вопрос. Пожалуйста, Евгений. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, ведущие. Андрей, я хотел бы немножечко тебя поправить. Дело в том, что я следил за вашими дискуссиями с Владимиром. Он говорил не о третьем пути, он говорил о третьей стороне. Вот стороны... три. Одна, естественно, где-то сидит там сверху на балкончике там и управляет всем этим спектаклем. И вот эта третья сторона, он о ней говорил, которая как раз и сводит лбами всех славян. Теперь, лагеря два. Вот ты говоришь о двух путей. Нет, у славян двух путей. У славян один путь. Понимаешь? Тут я вот хотел вот этот вопрос уточнить, чтобы ты просто понял. Немножечко ты не понял Андрея, а он, может быть, немножечко не так повел дискуссию и способствовал тому, что ты это немножко недопонял. Есть третья сторона, которая нас всех стравливает, сажает в два окопа противоположных, и славяне тем самым не могут почему-то идти по одному тому единственному правильному пути, по которому они, как я считаю, должны идти. Ну да, может и так, как бы, но просто Володе предлагалось что на данный момент, почему меня это задело? Опять же, не хочется, чтобы циркулировало имя Володи, как будто это или чисто он вот как бы такую идею продвигает, вот, и не хочется в его отсутствии там говорить то, что мы как бы оговаривали. Скажем так, я это слышал не только от Володи, от многих людей, вот, и приходилось тоже с ними вступать в подобные дискуссии. Ну, назовем это так. Но новое славянское, скажем так, мировоззрение. Что вот сейчас вот война идет, и можно, допустим, зачем нам ввязываться там за тех или за этих? Это все как бы настравливают, это все нам не надо. Вот. Так вот именно против такой постановки я. Против постановки, что нас стравливают. Да, вроде с одной стороны это так. Но если глубже посмотреть, это не совсем так. То есть это вот это стравливание, как его называют, это как раз и есть управленческое воздействие свыше тех же наших богов, возможно, я подчеркиваю, возможно, это все, вот, все, что я говорю, это мое видение, мое мнение. Я, конечно, могу ошибаться, если когда-то всплыло, что я ошибся, я это признаю, я как бы никогда не отказывался от признания того, что я где-то был неправ. Вот. Но на мое видение на данный момент, вот этим вот, скажем, войнушкой, которая закрутилась, это не есть просто стравливание славян. И все на этом, чтобы там погибли люди. Нет, это принуждение современного славянина, человека, сделать выбор, наконец уже. Потому что мы же как бы сидим, вот, и нас тут как бы начинают потихонечку двигать. А вот делай выбор. Но поскольку мы настолько, ну, до этого были, скажем так, тупые, не знаю, какие мы были, но мы этот выбор делали, либо вообще его не делали, либо делали неправильно. А сейчас нам вот дали только два. Либо этот, либо этот. И уйти не получится. Ну куда мы уйдем? Куда мы уйдем? Как куда? В леса, что ли, уйдем? Или и нас достанут там, в любом случае. Сейчас вот это положение вот в ведах, то, что говорит Трихлепов зачастую. Если как бы напали враги, то надо уходить на новую землю и строить новую жизнь. Оно вроде правильно. Ну, как бы... Старую жизнь, только он говорит. Да, старую жизнь. Вот. Но я почему? Некоторые положения вет, их, возможно, стоит уже давно пересмотреть, потому что мир иной, и уже так не будет, как так было вот когда-то давно. То есть точной копии того, что было, не получится. Поэтому надо кое-что где-то пересматривать. И вот это положение, оно подпадает под пересмотр. Потому что, ну, куда мы можем уйти? Сейчас при таких технологиях нас найдут даже в лесу, в какой-то землянке, если мы там кому-то, только мы кому-то начнем мешать, нас обязательно найдут. Отключай мобильники, там, выключай GPS, там, не пользуйся ничем, все равно тебя найдут, все равно к тебе придут. Потому что как только мы начинаем сидеть и не делать никакого выбора вообще, к нам идут паразиты, они нас начинают учить, они нас начинают долбить и как бы и проверять нас на нашу крепость, то есть поднимать наш иммунитет определенный. Они для этого тут, по сути, созданы вот на вот этой земле, чтобы нас постоянно долбить. Потому что мы, как только мы начинаем спокойно жить, мы утрачиваем, так сказать, такую, скажем, утрачиваем инстинкт самосохранения и забываем, что такое любовь к родине. Вот. А они приходят и начинают нас учить этой любви к родине. То есть мы обратно начинаем думать о том, что еще где-то есть враги, оказывается. Вот. И нам надо, оказывается, тут как бы выстраивать форпосты, нам надо постоянно думать, что вот там где-то есть враги, которые к нам придут, и они могут прийти и так, и могут и с добром прийти. То есть это все очень серьезно. А мы же как бы всегда вот-вот расслабились, сели там, и так далее. Есть у кого что дополнить? Ну, я хорошо. Обычно говорю в данном случае, чем теплее и слаще живет тело, тем сильнее забывает это тело о духе. То есть, ну, я то же самое, что и ты сказал, вот говорю тебе, к сожалению, ты прав, вот по поводу невежества человеческого в данном случае, о том, что именно невежество славянское в данном случае приводит к тому, что их разделяют на вот эти два лагеря. Да, но только надо понимать, что разделение – это один из методов. Вот. Можно сделать так, а можно просто, как вот сейчас сделано, просто тупо броситься в атаку на этот славянский мир. И люди будут как-то на это реагировать. То есть просто наблюдая за этой атакой и ища какие-то там, ну вот как сейчас вот обычно, за всем стоят жиды. Ну да, стоят жиды за всем, что дальше? То есть надо что-то все равно же делать. А мы давай там разбирать, а вот жиды стоят так, а кто там где как, да зачем оно нам надо, напали на славянский мир, все, неважно, кто там, жиды, не жиды, тут надо все понимать, как бы это четко, и надо реагировать на это адекватно. Мы вместо реакции опять начинаем заниматься болтологией, и опять все уходит вот эту такую муть, а они все дальше и дальше это все захватывают, дальше и дальше они строят свои форпосты у нас, вместо того, чтобы мы форпосты строили у них. И вот так и получается, сидит там дядька Сэм какой-то за большой лужей, он внедрил сюда своих агентов, или там Европа у него в подчинении и так далее. Далее, и он себе там оттуда командует, ему хорошо. А мы тут сидим, как бы, ничего не можем с этим поделать. Но сейчас уже ситуация потихоньку начинает выравниваться, что не может меня не радовать. Вот эти все присоединения Крыма там и так далее, то есть эти республики, это все начало-начало. Если оно пойдет дальше, так как я надеюсь и планирую, это будет очень хорошо. Хорошо, давайте мы рассмотрели дополнение к эфиру, да, раскрыли начало темы, заголовок. Теперь давайте пойдем по второму. Еще не рассмотрели? Ну давай. Нет, не рассмотрели. Не рассмотрели. Там просто звучали фразы, и я хочу их немножко прокомментировать. Фразы тех, кто там. Давай. Значит, первый у нас был кто? Так, была Катя. Катя с Одессы. Значит, она сказала следующее. Останемся, это по Одессе, когда там ситуацию рассматривали. Значит, останемся мы в составе Украины или России, большинству народу все равно. Им главное, чтобы это быстрее решилось, чтобы знать, что будет завтра и спокойно жить. Ну вот, Катя, будешь получать первой, как фашист, гранату. Значит, вот это все равно, вот это все равно, это очень плохо, я считаю, потому что мы потом будем вот говорить в пункте про бандеровцев, там я буду раскрывать тему вот этого вируса, сведомизма, который сейчас поразил людей. Это настоящий вирус информационный. Так вот, вот это вот все равно, когда человеку, это первая стадия этого вируса. То есть она еще излечима, она еще как бы, ну, поддается лечению. Еще очень быстро можно человека наставить на путь истины, но то, что уже такие вот вещи присутствуют в Одессе, то я считаю, это очень плохо. И результат, пожалуйста, вот одесская хатынь, как положено, все сделали. И потом дальше, по ее же словам. Ну, это не я не пристаю сейчас к собеседнику, в данном случае Кате. Это просто вот это прозвучало, это ж информационное поле, значит, гуляет. Поэтому надо это все как бы развинчивать, чтобы люди понимали, что вообще делается. Значит, им главное, чтобы это быстрее решилось. Так вот, надо понимать, не решится оно. Однозначно не решится, само собой оно точно не решится. И вот это все, это надолго, потому что нас же как люди, вот, ну вот, само появилось, само решилось, как у Петрова. Масло подорожало, само взяло, и все ждут. Когда же оно наконец решится? Оно не решится. Уже пришли все, уже пришли нас учить, уже пришли нас, как говорится, доставать, клевать, чтобы мы вот быстрее поднимали свои задние места и что-то делали. Чтобы знать, что будет завтра и спокойно жить. Вот это тотальное заблуждение. Спокойно жить уже не получится. Спокойно жить получится только тогда, когда мы отстоим свои интересы и геополитические, и глобальные, когда нас начнут воспринимать вот славян как бы заслуживающую уважения нацию, а нас пока такими не воспринимают, нас называют там дремучими какими-то там вообще. То есть это то есть на Западе это нас хоть и боятся, но мы для них там какие-то бородатые мужики, которые вообще ничего не видели, ни планшетов, там, ни компьютеров, ничего. Это вот люди приезжают оттуда, я такое от них слышу. Вот, едем дальше. Значит, опять же, Катя. Все не против вступления в Россию, но все говорят о цене этого вступления. Тем более явной агрессии на нас пока нет. Ну, тут как бы, да, не поспоришь. Цену придется заплатить очень серьезную, но встает вопрос, а не заплатим ли мы еще более серьезную цену, если мы как бы останемся вот в этой Украине, которой уже по факту и нету. Сейчас это на данный момент это руина. Это даже не страна. Не зря вот дали такую кличку Украине. Вот, руина. И что будет потом? А потом может эта цена быть и в 10 раз больше, и в 20, неизвестно. То есть опять же славянин сидит и ждет. А вот тут плохо, ну, а я не знаю, пусть там будет что-то дальше. Там же может быть еще плохо. Ну, все равно посидим, подождем, посмотрим. А там вот потом оно пришло, и это испокон веков. Так вот, тысячи лет идет эта экспансия, постоянно все ухудшается, ухудшается, ухудшается, а мы сидим дальше. Тем более явной агрессии на нас пока нет. Ну, если как бы так говорить, 200 человек сожгли там в том доме профсоюза, конечно, нет никакой агрессии. То есть тут надо понимать, что для каждого человека это свое понимание этой агрессии. Для меня это уже очень серьезная агрессия. Вот. И давно понятно, что дальше будет только хуже. А как бы люди еще дальше думают, что нет никакой агрессии. Ну, то их право. Дальше. Значит, с Одессой, опять же, Катя, с Одессой всегда тяжело договориться, а в Одессе другой менталитет. Опять же миф. Опять миф капитальный. Потому что, ну, с чего вы взяли, дорогие одесситы, что с вами будет вообще кто-то договариваться? Они не договариваются. Вот я это четко чувствую сейчас, и когда в Киеве нахожусь, и на Западной. Вот. То есть никто ни с кем вообще не разговаривает. Москалим на ножи. Все. Это вот такая идет установка конкретная. Если ты там разговариваешь на русском, если ты там как бы, пока никто, да, не запрещает там разговаривать, но вешать мы их будем потом, как они вот такое в своих кругах говорят. Вот. То есть договариваться никто не собирается. Все, москаль это наш враг, в москали записывают тех, кто хотя бы открывает рот и говорит, что что-то там, как бы вот вы, ребята, вы рассмотрите, тут нестыковка, тут, то есть если как только ты начинаешь с ними вести более имени адекватную беседу и задавать хоть какие-либо вообще вопросы, которые их заставляют думать, все, ты москаль. А если ты москаль, значит тебя на ножи. Это вот такая, поэтому договариваться никто не будет. И по барабану какой-то менталитет в Одессе. Они придут и сделают свое дело, можно не сомневаться. Дальше, Катя. Мирное население никто не трогает, идет группировка на группировку. Ну это тут немножко лукавство такое просвечивается, потому что я по Одессе наблюдал, о ней потом подробно скажу, но я наблюдал там очень много видео, пересмотрел, наблюдал съемки стримеров, которые велись вот в онлайн-режиме, то есть можно сказать, я такой косвенный соучастник этих событий, я все это видел, как это делалось. Да, группировка на группировку, но только надо понимать, что эти группировки, они были как бы так искусственно созданы. То есть их как таковых в мире этих группировок их нету. Их для этого события искусственно создали и сделали провокацию. Это же четко видно. Вот. А как бы группировок в Одессе самих, вот таких статических, их нет. То есть все было продумано заранее. И насчет мирное население никто не трогает. Ну там погибшие там были тоже мирное население. Там потом повсплывало, что там погибли руководители там, и таких организаций общественных, и таких, и просто там парень с девушкой туда. Было даже такое, что рассказывали свидетели, значит, шла просто возле этого лагеря, гуляла мать с двумя детьми. И в этот момент, ну, так совпало, что она там оказалась, короче, эти все бандеры, кто там вообще был, побежали на этот лагерь. Как бы, и она в воле судьбы тут там оказалась в этом замесе, попала в это здание, ну и там же ее и убили, эту женщину с двумя детьми. То есть она вообще не принадлежит никаким группировкам, просто вот так вот получилось, что она там была, да и все. То есть нельзя говорить, что просто вот взяли группировку, она мирное население трогает, трогает еще как. А если бы хоть кто-нибудь пикнул там чего-нибудь, затронули, там их потом и находили, и по домам приходили к этим активистам, и было такое, что приходили и вообще к обычным людям, которые не активисты никакие, но все равно имели претензии. Поэтому трогали будут трогать. Так, дальше. Значит, Ратибор там выступал. Ратибор о бандеровцах. Они неплохие, они обманутые. Ну, я бы так не говорил. То есть тут это вот тоже такая некая неточность. Нельзя говорить, что они неплохие. Они в обмане. Типа, если их обманули, то они хорошие. Они вот как раз плохие, потому что если человек позволил себя обмануть, он уже, можно сказать, плохой человек. Почему же он позволил? Ты же обманул себя, то есть позволил себя обмануть, что толкнуло тебя к выполнению вот этой вот кровавой вакханалии. То как тебя можно назвать хорошим человеком? Это все, это как бы ты уже в планах Всевышнего списан, ты уже пойдешь в космический мусор однозначно, потому что такой кармы хапнуть, как хапнули вот эти все ребята, которые там участвовали, это я даже не знаю, что их вообще потом ждет. А мы же, как всегда, вот русская душа, там нас опять же берут на вот этот русскую вот эту доброту. Ой, там, на, это же наш братский народ, там их обманули, они там бедные, несчастные, не бедные, не несчастные. И они тысячу лет только ждут и мечтают, как прийти к этому москалю, зарезать его, как забрать его земли, раздробить эту Россию, загребсти все и праздновать там, как они говорят, значит, станцуем в Кремле на разбитых костях москалей, вот что-то вот такое. То есть, ну, конечно, хорошие люди, да, хорошие люди будут так говорить. Так, дальше. Ратибор о Путине. Путин – редкая удача России. Ну, тут вот. По Путину можно хоть 3 эфира сделать, это можно говорить и как бы много всего. Но я к чему хочу свести путинский вопрос? А к тому, что бы ни говорили сейчас про Путина, все равно сводится все к двум версиям, так сказать. Либо же Путин это масонский ставленник, там жидов и так далее и тому подобное. Вот. И это все, что происходит, это сталкивание славян, это все большой разводняк. Нас тут взяли, вот как бы строят перед нами фарс, комедию, цирк. И мы вот наблюдаем, и чем больше славян типа туда ввяжется, тем больше будет лучше. Ну вот такая версия есть. Да, ее не могу, скажем, ни опровергнуть, ни доказать. То есть, ну, не знаю, версия есть и все. Как бы, да, есть и там и доказательства и за, и против. Ну, точно такие же есть доказательства и за, и против другой версии. А другая версия, значит, какая? Что Путин это, скажем так, необычайной смелости и интеллекта человек, который сумел перехватить управление. Да, изначально он был поставлен этими вот жидами, там, масонами и так далее. То есть он был во главе, так сказать, этой пятой колонны. Вот. Его поставили, но он сумел как-то обмануть всех, перехватить управление. И дальше вот как бы все вот за ним наблюдают и думают, что это вот человек, который возродит Россию. Такая версия тоже есть. Честно скажу, она мне ближе по душе, потому что тем, что я наблюдаю, и то, что сейчас происходит, оно вот как-то так на подсознание ложится именно под эту версию. И пока я склоняюсь к ней. А там дальше поживем, посмотрим, что будет по Путину. Посмотрим. Так, дальше. Женя там выступал. Простые люди не могут не видеть, что Европа уже не та Европа, к которой они стремятся. Ну, простые люди могут как бы не видеть это. То есть тут неправильная формулировка. У нас сейчас полстраны, они реально не видят, что Европа уже не та Европа. Да она и никогда ею той не была, эта Европа. Это все раскрученный миф, я потом про эти мифы скажу. Но люди реально не видят. Они не знают вообще даже близко, что это такое эта Европа и что там вообще творится в этой Европе. И они просто оболванены вот этими мифами и ждут, вот сейчас придет Европа, подарит всем ключи от машин и квартир, сейчас все будет классно, а поганый москаль тут нам, видите ли, мешает. Вот такая вот идет накачка, так сказать. Дальше, Женя. Как-то странно происходит, что Путина только выбрали, а он поднял себе рейтинг, по какой причине, я не пойму. Ну, я тоже не пойму. Но у меня есть определенная версия. То, что просто у человеческого, так сказать, у славянского человека, у него сработали на генном уровне такие защитные реакции определенные. То есть, хоть люди даже отчет о себе и не отдают, что вот сейчас идет конкретное нападение на славянский мир, и вообще цивилизация наша стоит под угрозой вообще полного уничтожения. И как бы, ну что простой человек может сделать? Он не может там вот сейчас вот броситься в атаку, как бы там пойти громить какой-то банк, это же понятно, что его посадят. Вот, или там какие-то такие активные действия делать, которые, вернее так, которому, видя конкретного врага, вот пойти к нему и что-то ему сделать. Вот простой человек это не может. Поэтому он автоматически ищет какого-то защитника. И как бы этим защитником на данный момент выступает Путин. Однозначно для России. Поэтому у него поднялась вот эта вот поддержка, поднялся рейтинг. Как бы, ну, а дальше опять же вступают в силу два варианта. Или же это все большой разводняк, и как бы и на это рассчитывали жидомасоны, которые вот это все закрутили. Или же действительно произошел перехват управления, и сейчас Россия встанет немножко с колен и начнет что-то делать. То есть она начнет претендовать на глобальную политику, только уже глобализация это будет идти по-русски. Не в угоду там кучки, а в угоду так, чтобы по-нравственному, чтобы люди все жили нормально. Так, дальше. Женя о санкциях. Почему дети олигархов распрекрасно живут в Америке, а в качестве санкций выбрали захудалый московский банк? Ну так это все прекрасно объясняет тот же самый Федоров. Хоть там все против него, но я его часто слушаю. И в принципе мне нравится то, что он говорит. И действительно, очень легко объясняется. Потому что вот те дети, вот этих олигархов, которые там живут, это уже конкретно заброшенная пятая колонна, которую сюда забросили, и они тут выполняют определенные действия. То есть они выполняют эти действия по развалу России хорошо, ну что трогать их детей. То есть они там себе распрекрасно живут и все, их никто не трогает, они себе тут работают. Вот. А почему вот в качестве санкций выбрали захудалый московский банк, тоже как бы это все прекрасно объясняется, потому что, чтобы усилить пятую колонну, то есть Госдеп США там или кто там этим руководит, они начинают щупать, то есть им надо усиление. И начинается вот как бы прощупывание более мелких уже, так сказать, там и бизнесменов, и банков, и кто там за ними стоит, они закидывают их санкциями и смотрят, ага, как они там отреагируют. То есть закинули и посмотрели, лоялен ли этот человек или не. Не лоялен он к нам. Если он лоялен, ему даются определенные задания. А не лоялен, ну так он подпадает под санкции и как бы и все. И его бизнесу кранты. Вот как-то так. Дальше. Женя с Крымом интересно. Крым быстро отошел. Даже окнуть не успели. А вот Восточная Украина, Путин раз и притормозил все. Ну так это, по-моему, уже давно всем понятно, почему так получилось. Потому что Крым это как бы автономная республика. С ним, конечно, было бы проще. Они себе там сами, они. По законодательству они имеют право уплыть куда надо и вообще, и что по сути говоря к ним лезть. Они себе выбрали там свой путь, они имеют право, поэтому это легче было сделать, намного легче. Тем более по договору России с Украиной там имели право размещаться войска русские, Черноморский флот и т.д. и т.п. Конечно, там это провернуть было легче. Вот это отсоединение, как у нас сейчас модным словом говорят, аннексия. То есть, на самом деле это все, опять же, миф, который раскручен. Вот, никакого отсоединения и аннексии не было. Это все как бы действительно произошел самый настоящий демократический процесс в Крыму. Ну, по Крыму мы поговорим. Вот, то есть, ответ на вопрос, почему так быстро отошел. Потому что это автономная республика, и войска там имели право русские находиться, определенный контингент. А вот с Восточной Украины, естественно, хуже, потому что вторгнуться в чужое государство, чтобы сейчас там вот эти все наши западные партнеры начали бешеный визг о том, что вот Россия, они и так его начали, по сути дела, даже без всякого российского вмешательства в украинские границы, вот, в любом случае, сейчас вводи войска, не вводи, все равно этот визг будет продолжаться, но если бы сейчас, как бы, были бы какие-то необдуманные такие агрессивные действия России по отношению к Юго-Востоку, конечно бы визжали, и сейчас бы им бы там СМИ накачать было бы намного легче. А так Путин выдерживает определенную, так сказать, позицию, по которой и помочь как бы надо, ну и скажем так, и не вызвать оттуда вот этот вот виз, который потом может помешать. Поэтому вот все так. Ну и последнее, значит, Григорий. Андрей, я... можно тебя перебить немножечко? Я хотел бы задать тебе вопрос как раз вот по теме. Вот, может быть, ты немножко и продолжишь по поводу Востока. Я понимаю, что ввести войска сейчас со стороны России это совершенно неприемлемо, потому что Украина фактически другая страна, хоть вот в чатах тут и кричат, там, я не знаю, что вот мы славяне, никто не может прийти. Да не можем мы прийти, потому что там реальная граница, это два разных государства. Это я понимаю. Ты мне скажи, с чего началось вот эта вот война, уже теперь война на востоке Украины? Откуда взялось ополчение, например? С чего это? Просто вышли несколько человек, достали из подвалов автоматы и начали собирать вокруг себя ополченцев? Ты в курсе этого? Значит, объясняю. По поводу ввода войск России. Россия никогда не ведет войска на Украину. Это однозначно. Хоть даже там, ну, конечно, есть всему там свой предел. Понятно, что если тут уже начнут там какие-то микроатомные бомбы скидывать, и там начнет вымирание, тотальное, геноцид населения, может тогда. Но как бы Россия не ведет войска на Украину, потому что как только она ведет войска на Украину, тут же будет натовский саппорт. Тут же будет уже все начнут визжать, давай нам НАТО, потому что тут на нас напали. И так далее. Они и так кричат, что Россия напала, раскрутили этот миф. Вот. Но надо понимать, что бы там ни происходило, Россия войска не введет. По поводу того, кто начал вот эту всю, так сказать, кто начал там захватывать эти... А, кстати, пока не забыл. Значит, по поводу границ. Они же, по сути, не демаркированы у нас. То есть у нас де юре границ между Восточной Украиной и Россией не существует. Мы их не демаркировали никак. Это просто областя, которые были переданы под административное управление в 91 году, насильно и специально отданы Киеву. Вот как было. Так что тут как бы цепляться за юридические нормы тоже можно. Но кто же будет, где этот суд, третий суд высший, который будет это все рассматривать? Нету такого суда. Поэтому ну куда? Будешь в Европейский суд обращаться? То есть тем, кто к нам напал, ты будешь к ним же и в суд обращаться? Конечно, нет. Поэтому вот тут выдерживается такой некий баланс. Вот. И я вернусь по поводу того, кто начал захватывать там в ОГА, эти все ОГА там и так далее. То есть эти... Подожди, Андрей, маленький вопросик, прежде чем ты скажешь, почему все началось. У меня такой вопрос к тебе. Вот посмотри, Украина является членом НАТО или не является? Пока не является. Хорошо. Грузия является членом НАТО? Не знаю. Ну, скажем так, Грузия с НАТО более тесные взаимодействия, чем Украина. Но во всяком случае, когда начался конфликт между Грузией и Осетией, то Россия очень быстро ввела туда танки, ввела туда самолеты. И, в общем-то, уже из Осетии даже докатились там, до некоторых городов грузинских. Да, повякали, покричали, пошумели, но при этом был спасен регион целый, несколько областей. И, в общем-то, все так успокоилось. Хотя НАТО там очень активно снабжало Грузию, и снабжение армии Грузии в те времена было более, скажем так, передовое с точки зрения техники, нежели чем вот сейчас Украина. Я имею в виду не про Северную Осетию, а про Южную Осетию. Вот, здесь просто поправляют меня, что Осетия – субъект Российской Федерации. Так что вот здесь вот надо посмотреть. Мы говорим про Южную Осетию, там и Абхазский был конфликт, и Осетинский конфликт. Но когда стали уже стрелять, и несколько пострадало человек, то в этом случае очень быстро стали войска собираться. Когда грузины уже стали долбить, так как сейчас долбят по Славянску и другим населенным пунктам, то тогда просто армия России вошла и остановила это все. Иначе там было бы уничтожение, что сейчас вот как раз стремится сделать упырская власть на юге, востоке Украины. Но вот так может вопрос. Поэтому... Вопрос, почему в те времена Россия, будучи намного слабее, нежели чем сейчас, опять же, следует, наверное, из твоих слов, потому что Путин очень активно сейчас взялся за оборонку, насколько я понимаю, да? Вот, в те времена у нас была ситуация похуже. Но вошли и надавали по башке, и остановили уничтожение людей. А сейчас почему-то вот это не происходит, хотя Украина вообще к НАТО никакого отношения не имеет. И кроме каких-то тех, кто там специалисты приехали что-то рассказать, показать, как это называется, советники, да, там, в общем-то, особо не наблюдается. Ну, так вот я и хочу сказать, что, возможно, поэтому и ввела туда войска. Возможно, там же, если вводить войска, это настолько серьезная, скажем так, операция, которая требует глобального просчета с позиции глобальной политики. Вот. Именно, может, поэтому и вела, что да, там сейчас вот начнется бешеная резня, сейчас там начнется как бы погром, будет второй Ирак под боком. И да, надо, может действительно там в том плане Путин пошел неким образом ва-банк и выиграл, вот, если так разобраться. Вот. Но нельзя этот момент переводить на Украину, потому что в Украине, вот сейчас вот даже по последним сводкам я сегодня смотрел, в принципе, даже при том, что сейчас закатилось до того, что там уже идут танки и уже стреляют по мирным кварталам и так далее. Ну, кое-кого там эвакуировали, кое-кто сам уехал. Но, в принципе, может и... Даже не то, что может, а точно. Точно нет надобности пока вводить эти войска. Потому что не планируется, что армия России будет освобождать Украину от этого фашизма, этой фашистской навалы со стороны Запада. Не планируется. Лучше ж оснастить армию Донецкой Республики, там, Новороссии, начать присоединять областя, то есть укрепляться там. Зачем ее туда вводить? Это сразу явно проигрышный вариант. То есть, ну, дать козырь в руки нашим западным партнерам там за океаном, которые сидят. И что это даст? Ничего это хорошего не даст. А так они там более-менее успешно отбиваются, сбивают эти самолеты, вертолеты, да, ценой там жизни, так сказать. Ну, к ним прибывают все новые и новые ополченцы. Дальше наши укрсми лжет, что там русские войска, зеленые человечки. Но все равно туда приезжают. Может, да, там втихаря кто-то и приезжает. Но это же нет такого, что вот все, вот там целые роты, батальоны. Ну, понятно. Там в открытую там не делается. Там идется, идет вариант Испании, да, к предвоенной. Тем более, посмотри, предпоследнее заявление Лаврова, когда просили о том, чтобы сделать коридор для помощи гуманитарной, значит, украинцам Юго-Востока. Вот. Он отказал. Но Лавров все равно, нет, мы сделаем эту помощь. Конечно, под этот шумок там как бы будет помощь не только продовольствием, а в принципе и другими видами помощи. Вот. Ну, то есть лучше помочь, чем ввести туда войска, и сейчас вот это все опять начнется. То есть, как я где-то встретил в интернете давно, значит, такое выражение, что Третья мировая не начнется чисто потому, из-за осмотрительности России, что она ее как бы, ну, не приведет к ней. Россия своими действиями не приведет к началу Третьей мировой. И вот оно вот так вот и выполняется. Я это все наблюдаю. Понятно. Да. Я хочу вот что сказать. Смотри, значит, мы выяснили, что сейчас идет испанский вариант. Помните, да, как перед Второй мировой наши красноармейцы там воевали, но это было так совершенно не без огласки, хотя все говорили, ну где он, ну там, а, ну понятно, там и техника там воевала наша, и там и самолеты наши, и летчики, и инструкторы, и кого там только не было, и говорили, ну где он, ну там, а, ну понятно, все. Вот сейчас как раз идет такой вариант. Значит, вот здесь Григорий написал, в Осетии были наши, разница большая, в Осетии были наши миротворческие базы, в Украине их нет, для России Украина другое государство. Но позвольте, ведь в этих областях, где идет война, там проживают больше русскоговорящих людей, нежели чем где-то в центральной части Украины. То есть там, по сути, гибнут русские люди, если мы говорим современными понятиями «русский человек». И даже если обратить на это внимание, то какие базы? Там гибнут люди, ни в чем невиновные вообще. И теперь, какие санкции может предъявить Европа по отношению к России, если практически вся Европа, она на процентов 40-50 энергетически зависит полностью от России. Ну что, они сами дураки себе перекроют нефтяной газовый шланг, что ли? Трубу перекроют, взорвут. Ну, наверное, не будут. Что там? Ну, Третья мировая война. Как она начнется, Третья мировая война? Какими средствами будет происходить Третья мировая война? На каком основании? Ведь смотрите, если упыри захотели развязать мировую войну, они ее в любом случае развяжут. Обратите внимание на то, как происходили начало всех войн за последние, скажем так, 100 лет. Создавался какой-то прецедент, какая-то провокация. Эта провокация активно раздувалась по всему миру, и войска в ответ вводились. Ну, вспомните, польский инцидент или там, Первую мировую войну, как она началась. Взяли, пристрелили и там сказали, вот застрелили. Причем, кто такой там этот был наследник? Ну, ни с того ни с сего так началась Первая мировая война. Что там расстреляли якобы немцев? Опять же, началась Вторая мировая война. Хотя там все это было переодето. То есть, я к чему это говорю? Если захотят развязать мировую войну, сделают кучу провокаций или одну очень серьезную провокацию, и это все равно Третья мировая война начнется. Ее сделать очень просто. Но сейчас для того, чтобы, мне кажется, больше шума было и больше крови проливалось, одна сторона создает условия для того, чтобы стреляли, а вторая сторона создает условия для того, чтобы не вмешивались в открытую, чтобы не прекратить это безобразие. Вот у меня пока такая, как я пытаюсь... Андрей, быть оппонентом, понимаешь, да? Вот, да, поэтому, да, да. Поэтому озвучиваю те версии, которые сейчас в интернете есть. Леш, вот получается... можно тебе немножко пооппонировать в данном вопросе? Мне кажется, что Третья мировая, это уже ядерная война, для того, чтобы она началась, нужен не такой повод, как здесь, там, газ, там, чего-то там еще. Здесь должен быть такой повод, чтобы у основной верхушки, которая держит все финансы, вот эти финансы уже было риск, что их у них отберут, тогда она начнется. Или, например, будет риск того, что их вычислят и узнают, кто они, где и что и как делают. Вот. Поэтому Третья мировая не начнется однозначно. Здесь идет театр военных действий, в котором, как я считаю, славян заставляют убивать других славян для того, чтобы очистить территорию. Это мое мнение. Так и... ты мне нисколько не оппонировал. Почему? Потому что я сказал, что Третья мировая война, если захотят, они ее развяжут в любом случае, независимо от того, влезет Россия в это или не влезет. А Андрей говорил, что Третья мировая не начинается благодаря тому, что Россия ведет себя очень осмотрительно и правильно. Так что ты не мне оппонируешь в данном случае. Я немножко дополню, можно сказать. Но я... хотел бы вернуться все-таки к своему вопросу. Андрюш, ответь мне, откуда взялись ополченцы на востоке Украины? Кто они? Вот, либо это люди вышли, несколько человек, там самые активные, начали там собирать вокруг себя. Откуда у них взялось изначально оружие? Ну, это потом они там склад какой-то взяли, или я не знаю откуда. А поначалу откуда это все взялось? Откуда есть пошло? Но, судя по видео и, так сказать, фото и всей информации, которая появляется в интернете, ну, у меня такой вывод. В принципе, это как оно, значит, все началось. То есть начали там поначалу буянить. И неспроста. Потому что, как бы, в Киеве непонятно что. В Киеве майданят, в Киеве там жгут и так далее, и так далее. Вот. Там какие-то фарионы там кричат, что всех русских надо там вешать. И так далее. Тимошенко кричал, что надо скинуть на русских ядерную бомбу. Ну и можно себе представить состояние русских, которые живут на юго-востоке. Да еще и в той стране, где к власти рвутся вот эти, которые вот это вот все кричат. И значит, что в чем смысл вопроса? В том, что от Володи я вот тоже такое слышал. Типа начали захватывать эти... Типа первые на юго-востоке начали захватывать областные администрации. Это неправда. Правда, потому что областные администрации, воинские части начали захватывать первым именно на Западе. И тому есть документальное и вообще видео подтверждение. Потому что первое во Львове пошло это все в Ровно. Там же оказался вот этот вот Сашко Билый, который там вот тоже его там выдвинули куда-то, показали везде по телевизору, какой он там герой там с автоматом бегает. Ну то есть, вот если бы я сейчас сидел в Славянске где-то и наблюдал за этим, да, я бы вышел точно на площадь и начал бы кричать. однозначно, что-то надо делать. Потому что первое, что было, давайте, мол, нам федерализацию. Вот такая шла первое, так сказать, требование, да, киевским властям. Вы там типа делайте, что хотите, подписывайте те соглашения, какие хотите, а нам давайте федерализацию, потому что нам надо русский язык, мы тут на предприятиях работаем, вы подписываете соглашения, по которым эти предприятия просто квакнут. Там же люди не дурные сидят. Это как бы чем дальше на восток, тем более ума у людей. Это я уже давно заметил, когда разъезжал по всей Украине. Вот, и это самое. Я вообще все города объездил. Абсолютно все, кроме одного города Чернигова. Вот, я знаю прекрасно эти все менталитеты местные. И у меня есть чем сравнить. Я и во Львове был много раз, и в Харькове уже не знаю сколько раз там был. Я там и учился. Вот, а сам я западенщины, поэтому вот если, как говорится, говорить обо мне, то я обладаю полнотой сведений, как вообще люди, какой где менталитет. И вот мне легко рассуждать в этом плане. Вот, поэтому, конечно, на юго-востоке люди поднялись и начали буянить. Но, естественно, когда создается подоплека к появлению определенных лидеров, которыми сейчас появились, судя все, Стрелковы там, и кто там, Пушилин, и, ну, все там. Вот. Одного даже посадили, кто-то там третий, забыл фамилию, значит, а перед этим, значит, киевская власть приезжает к луганскому губернатору, начинает его там тягать по полу, там, чуть ли не застрелю сейчас тебя, а видео он есть, пожалуйста, можно смотреть. Тут же показывают, что ворвались там в помещение к директору Первого национального канала, после того, как отключили это самые русские каналы, ворвались туда за то, что он, видите ли, показал полную речь Путина. Вот туда ворвались, схватили за галстук, головой об стол и так далее. Ну вот представьте себе состояние, там, скажем, того же донецкого шахтера, который это все наблюдает, который знает, что он русский. Он знает, что это русская земля. Ну, конечно, он выйдет кога и начнет ее захватывать, скажем так. Естественно, когда создалась вот эта подоплека к появлению лидеров, эти лидеры появились. В любом случае, как только создается почва, лидер появляется. Потому что у нас у всех как бы лидерские качества заложены, мы каждый по-своему лидер, и вот кто, так сказать, захотел, тот и взял бразды правления на себя. Поэтому вот и видео это тоже доказывает. Я вот тоже наблюдал эти все видео, как приходили туда же в эти все к силовикам и так далее. То есть сначала поддержка народа, самые отъявленные, те, кто там, скажем, ну, все это понимает и хотят что-то сделать, они просто осуществляли физически не захват, так сказать, а переподчинение своему контролю. Эти все областные администрации, там, и там МВД, и РОВД, и все, что там только можно было. Но без поддержки народа они бы это не сделали. И это доказывает видео, потому что я вот смотрел это все, видео стримеров и так далее, снимали все вживую, действительно, вот пришли люди и, так сказать, поэтому, ну, у меня такого впечатления не сложилось, что там забросили какой-то русский десант, который это все сделал, запустил эту всю, так сказать, процесс этот запустил, и все, и потом он начал плыть. Он бы все равно заглох однозначно. Ты его как извне не запускай, если люди пассивные, они пассивные. Это он показывает нам Одесса. Вот. А как бы, когда люди активны, когда они чувствуют, что вот сейчас вот уже придет этот враг и начнет тебя тут на геляку вешать, вот, ну, конечно, они пойдут и будут захватывать эти областные администрации. А дальше все пошло просто укрепление. То есть, да, эти лидеры появились, они возглавили определенные, так сказать, направления. И пошло укрепление, пошли добровольцы и так далее. Тогда я знаю даже людей, которые как бы пошли в добровольцы и постоянно с ними созваниваюсь, они мне вот рассказывают, что там у них, как у них. Вот, с обычными людьми созваниваюсь. У меня очень много людей. Смотри, да. Ну, ты упорно уходишь от ответа. Откуда взялось оружие? Так оружие взяли это самое. Изначально откуда оно взялось? Взяли грабли, вилы, пошли у силовиков, отобрали? Нет, без грабли, без вил. Пришли вот просто, вот стоит народ. Значит, все, вы как бы смещены, товарищи. Вы подчиняетесь киевской власти, а мы не хотим ей подчиняться. Отдавайте нам наше оружие. И они прямо сейчас в оружейку. Да, отдали. Видео он есть, пожалуйста. Ну, как бы как отдали? Ну, когда вот выходит этот, пытались там, да, кого-то постреливать, кого-то даже застрелили. Это на видео было. То есть, они, конечно, противостояние какое-то было. Ну, когда вот ты как бы сидишь в этом здании, как закупорили это РОВД, по-моему, то ли в Макеевке, то ли где. Там, да, там они сопротивлялись, эти ребята, силовики. Вот. Ну, когда ты видишь, что под зданием стоит там тысячный митинг народа, ну что ты, у тебя даже патронов не хватит перестрелять. Если они сейчас ворвутся, они тебя порвут на куски. И что? Конечно, срабатывает определенный... Этот силовик, он сидит и чешет голову и думает, ага, если сейчас вот как бы... Да, я могу сопротивляться, даже если я потом убегу, а что со мной это те сделают, когда я к ним приду? Они меня тоже могут разделить. То есть у него срабатывает инстинкт самосохранения и все. Конечно, они отдали, это было заснято на видео. То есть я это видел. Ну, конечно, это все может быть высококачественный фейк, это все там надумано, придумано, но у меня такого впечатления не сложилось. Реально вот пришли безоружные мужики, такие серьезные, скажем так, пришли туда, к этому начальнику. Он там кому-то пытался там звонить, что-то докладывать. Не волнует, значит, звонишь сейчас в оружейку, отдаешь оружие, тут же с этими... С стримерами спускаются вниз, это все оружие берут, тут же снимают, что мы ничего как бы, ну, не разбиваем, не ломаем. Вот мы просто берем это оружие, чтобы оно было, не было использовано против, так сказать, нас, против народа. Потому что, видите, вон там в соседнем городе, там уже стреляют народ. Вот, а мы не хотим тут допустить, чтобы это было у нас. Вот такое мое впечатление на данный момент. Ну, а скажи, пожалуйста, вот смотри. Сейчас у нас восток Украины, у них вот такое настроение, то есть они выступили против Киева. В других каких-то местах, я вот подчеркну сразу, единой Украины, есть что-нибудь подобное? Нет. Других нету. То есть такое настроение возникло только у людей на востоке Украины. Ну не будем говорить Киев, я думаю, что действительно, я не знаю, как там на самом деле случилось, но все-таки большая часть людей... Они высказали за выход, они как-то это быстро сделали, либо они, либо организовали. Давай оставим Крым. Крым уже Россия. Вот. Но восток Украины почему-то вот такое настроение, вот они поднялись, а все остальные, я почему подчеркнул, единая Украина. То есть на самом деле она получается, что не единая. Там думают так, там думают иначе. Вот в Одессе, судя по... тому, что говорила Екатерина. Вообще люди говорят, да нам хоть кто лишь бы все это прекратилось. То есть Украина совершенно не единая, как так получается. И во всех остальных областях, те, которые не выступили против Киева, там спокойно сейчас. И там не надо никому воевать, люди спокойно живут, так получается? Объясняю. Да, вроде спокойно. Но это спокойствие, оно фальшивое. Оно как бы, ну, нездоровое это спокойствие. Потому что нельзя вот так... Сейчас, когда будем говорить о СМИ, я объясню, почему так получилось. Потому что, и что, кстати, вызвало вот мою идею сделать этот эфир. Потому что полстраны разорвана, значит. Одна часть страны, там идет геноцид людей. Украинцев, русских, уже никто не разбирается. Кто там, что там. Там просто идет тотальный геноцид, карательная операция. А другая половина страны за этим приспокойненько наблюдает. Еще и кричит, давай, бей их там. Это вот эти сепаратисты, террористы, они там тут, видите ли, нам не дают строить европейский майбутник, как тут вот говорят. И поэтому вот такая... А Украина, она по сути, она вообще давно не единая. Она подожди, а что ты имел в виду под нездоровым спокойствием? Нездоровое, это я имею в виду, что как бы витает в атмосфере вот такая... То есть ты хочешь сказать, это можно в любой момент взорвать при желании? Конечно, но взорвать как? Ну вот даже вот по Киеву взять. Все вроде спокойно, все ездят с этими флажками и так далее, все довольны, вот ждут, вот, когда уже вот сейчас вот придет Европа, вот они витают в этих облаках, но тем не менее строятся блокпосты, там пробки бешеные, когда едешь, въезжаешь в Киев, потому что из четырех полос две полосы перекрыты, стоят автоматчики, стоят эти самые, то есть и причем видно явно, что наемники какие-то, они не наши, то есть там стоят однозначно. Вот, и, конечно, они понимают, что, а Бог его знает, сейчас этот восток непокорный как двинет еще сюда, когда задаст тут нам жару, а что нам, куда нам бегать? Нам убегать некуда. Вот поэтому они, скажем так, создали вот эту такую вроде бы спокойную атмосферу, но на самом деле она неспокойная. А нездоровая она идеологически. Потому что ну как можно сидеть вот и спокойно себя чувствовать человеку, киевлянину тому же, зная, что где-то убивают человека. Ну, даже если он там трижды сепаратист и террорист, да пусть он там кричит, я хочу к России, но его там убивают. И по СМИ вполне спокойно говорят, там сегодня там сегодня 30 террористов уничтожено. И причем СМИ сейчас уже даже не говорит, что это русские. То есть никакие там даже сейчас они заикаются, что это русские там понаехали. Нет. Сейчас говорят, просто террористы, сепаратисты. То есть они уже достигли своего апогея. Люди, да, вот, давай, все классно. Мы сейчас вот их уберем оттуда, с этого юго-востока, и заживем. А то, что нам тут мешают эти москали, понимаешь. Они там, а то, что они там всю жизнь жили, эти теперешние, как говорят, москали, вот, то это же никого не волнует. Все, это как бы чемодан, вокзал России, как они говорят. Вот, я потом буду о бандеровцах, там, 15-й, то есть какой, 10-й, по-моему, пункт, вот я скажу, это самая основная их, так сказать, претензия к нам. Не хочешь ты тут Россию, мол, уезжай туда. Ну, это немножко неправильно, я потом дальше объясню. Вот, и получается, вроде спокойно, а вот вроде и нет. Потому что если завтра вся эта навала, как говорится, захочет сделать тут какие-то порядки, то она их начнет делать, начнет он вычислять, кто там, кто где ВКонтакте пишет или в Фейсбуке там что-то за Россию, начнет их потихоньку, как говорится, убирать. Сейчас люди вполне спокойно пропадают, никто даже это не расследует. Закон издан, что могут твой автомобиль привлечь, если там надо, как бы, на воинские операции. Мужчин он в Харькове, это у меня от людей непосредственно сведения, то есть вплоть до того, что вот так приходят вот в этот вуз, раз, кто там боеспособный, раз забрали, не волнует, там студент, не студент, все, запаковали и вперед на фронт, потому что им надо мясо. Ну так о каком спокойствии тут можно говорить? Конечно, все неспокойно, вот, это просто мнимое. Вот так, по спокойствию. Ну, думаю, продолжим по... первому пункту, последний у меня. Да, давайте уже закончим, а то у нас вступление очень долгое получается. Долгое получилось. Ну, много информации, конечно, не переговоришь. Значит, последняя там реплика была, первому пункту, Григорий сказал. Я не понимаю, как два братских народа могли стать друг против друга в лютой ненависти. Вот. Тоже нельзя так говорить, потому что нету двух братских народов. Нельзя вот так говорить, братские народы. Это уже все, уже давно не братские и братские... не были. Они, причем они это говорят. Это не русские говорят. Говорят это именно они. Москаль нам не брат, не друг. Это наш враг, это наш этот самый. Ну так о каком братстве может быть? Конечно, эти два, так сказать, народа вступят в какую-то коллизию и начнут друг друга войнушки устраивать. Что и доказывает Юго-Восток. Двинули карательную операцию, это же двинули на русских. Прекрасно же понимают, что там живут русские. Их надо туда убрать, потому что нам надо Украина в Европе вся. Не только там какой-то Киев, там где-то там и Галиция. Нет, всю давай, вместе с предприятиями. А русских туда, чемодан, вокзал, Россия. Вот такая у них идет как бы подход такой. Так, хорошо, рассмотрели. Второй вопрос. Какой там у нас второй вопрос? Второй вопрос. Средства массовой информации, оружие массового поражения. О, да, значит, это важнейший вопрос. Почему оружие массового поражения? Ну, начнем издалека. Вот мной давно замечен такой момент, что человек вполне спокойно в каких-то спорах может применять ложь. Вот. И его даже как бы вообще это не коробит никак. Особенно в бытовых спорах и почему-то с женщинами вот такое вот. То есть начинают спорить и давай там типа, а вот ляпну я чего-нибудь там тебе. Оно не доказано, оно никем не проверено, оно вообще вот как бы... И все, и ты уже начинаешь автоматически оправдываться, начинаешь на эту ложь реагировать как-то. То есть вот это вот наш изъян русского народа. Мы почему-то себе вбили в голову, что мы обязаны реагировать на ложь, как-то ее доказывать. Там. Зачем? Ты сразу скажи, так, ты вот сказал, доказывай. Не можешь доказать, значит все. Но это самое, но как бы нет того суда такого, который вот соврал человек, и сверху так молот Тора какой-нибудь, бум по башке, еще раз соврал, еще раз бум по башке, и чтоб тогда научило, как бы, что нельзя врать, и тогда лжи как бы будет меньше. Вот. Но люди все равно это вполне спокойно применяют и думают, а мне типа за это, а что мне будет, никто же мне тут ничего не скажет. Вот. Ну, все равно, счетчик сверху тикает, карма считается, в следующей жизни отработает. Вот. И вот это вот меня злило все время. Вот. И сейчас, как бы, СМИ, вот этот момент, они вполне спокойно уже давно применяют. То есть, а возьму-ка я там, напишу чего-нибудь, там, скажем, выкину это в эфир, а это же миллионы людей смотрят. А мне как бы доказывать незачем, ложь это или правда. Я себе сделаю это, и все целенаправленно это сделаю. То есть зло направлено, чтобы это у кого-то там мозги перепрошило, пусть потом он там превратится в раба и будет там бежать громить москалей. И все. То есть человеку этому, который это выпускает, ему совершенно по барабану. А рождается это из-за чего? Из-за того, что вот, может воспитание такое, я не знаю, или просто человек нравственно упал. Вот. Если он в бытовых спорах применяет вот такое, ну так поставь его сейчас руководить каким-нибудь СМИ, конечно, он будет это применять. Так, ну а уже по поводу себя немножко хочу сказать, значит, вот по долгу нашей супругой деятельности, скажем так, вот мы всю жизнь, уже вот сколько лет, мы боремся против этого вранья потихонечку. То есть это вранье какое? Это прививочная экспансия, там, неправильное питание, то есть реклама, вот это вся, лекарства и так далее. Оно все это идет, человеку в мозги зашивается и так далее, и потом этот человек как зомби идет, там, верит докторам, там, каким-то экспертам там, диванным там, верит и говорит, что это ж вот же правда, это ж в телевизоре так сказали. То есть телевизор для него уже вот автоматический авторитет. Когда ты ему приходишь, говоришь, вот, ты послушай, я ж тебе друг, я ж вот как бы твой знакомый, даже я твой родственник, ты послушай меня, я это уже прошел, проверил, я тебе лучше желаю. Нет, вот в телевизоре сказали. И как бы мы против этого вранья немного боролись, просвещали людей, что нельзя там прививки колоть и так далее, то есть нельзя там какие-то на себя там, скажем, применять средства там химические, которые контактируют с тобой, потому что это все оседает в организме, ну понятно, люди же этого не понимают. Так вот, что я хочу сказать, вот эта вся борьба наша полностью, и прививочная, и вся-вся-вся борьба, это детский лепет по сравнению с тем, какую тотальную ложь и какое вообще бешеное вранье раскрутили вот наши СМИ в этом году. То есть с начала Майдана, когда их захватили эти СМИ, то есть прям в прямом эфире, там где-то был ролик, сейчас валяется на Ютубе, ну, то есть ведет по Интеру корреспондент, то есть не корреспондент, а диктор, там ведет новости, как бы, и тут же он говорит, ну, извините, мы должны прервать, потому что к нам вот гости пришли. То есть они пришли и конкретно захватили, и после этого полностью поменялась политика Интера. Все однобоко стало, все стало как надо, в общем, стало. Вот, так, вот такой тотальной лжи, вот мне 32 года, я ее еще даже не видел и не слышал. Пусть они там говорят, что там прививки надо колоть, да бог с ним. Пусть там этот выступает, там какой-то там у нас этот доктор Комаровский, там и бред всякий людям уши толкает. Но то, что раскрутили с этим Евромайданом, я даже не знаю, где это такое может быть. То есть вполне конкретно действует по определенной логике. Мы будем врать во всем, постоянно, тогда нам поверят. А если мы где-то как бы будем врать не везде, то нас уличат во лжи. Это жидовско-еврейский принцип, короче, и как бы ему вполне спокойно следует. И причем это достигло уже своего апогея. Почему вот я говорю, что СМИ на данный момент выполнила свою функцию? Мало того, что она соврала, ее функция не просто заболванить людей вот, в плане этого Евромайдана. Функция СМИ была опустить моральный уровень людей ниже плинтуса, чтобы они вот как бы сейчас преспокойно наблюдали за кровавой вакханалией на Юго-Востоке и говорили, да, давай еще. Вот это вот была функция СМИ, однозначно. И сейчас даже никто не скрывает, что там... В принципе, бьют ваших сограждан. Вы же тут кричите за единую Украину, так называемую. А ваших же украинцев бьют. У него паспорт, приписка украинская. Вот. Ну да, он может там инакомыслящий какой-то. Что-то как бы, ну так, это что, как это назвать? Разве Украина это демократическая страна? Мы как, получается, живем? По демократии, по бумагам мы живем или по беспределу? Получается, что уже по беспределу. И все довольны почему-то. Сидит этот Киев, это киевская интеллигенция. Сидят и ездят с этими флажками на машинах и говорят, а что там, воюют там где-то. Ну так там же это ж все русские, это ж там сепаратисты, террористы. Вот и все. Так, дальше. Здесь надо привести, наверное, слова известные, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят, которые приписывают Геббельсу, но на самом деле, которая была сказана Гитлером в книге «Mein Kampf» по отношению к евреям. Так что вот сейчас мы видим... То, что средства массовой информации ведут активные боевые действия на этом фронте, это как раз вот полностью подчиняется этому высказыванию. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Потому что очень много людей верят в то, что они первые услышали, неважно, про кого-то или про что-то, про какие-то действия, и сразу в это поверили. И они уже не начинают разбираться, а где правда, а где неправда. Продолжай, ну, да, пожалуйста. Следующий, да, пункт будем посматривать, да? Ну, закончим этот. Давай. Я что хочу дополнить. Вот по поводу вот этого фактора первой информации. Я тоже давно заметил. То есть, как оно работает. Человек, допустим, у него голова пустая, там, как болванка. Вот кто первый туда заложил что-нибудь, неважно, ложь или правда, все, выбить потом это нереально. Он уже начинает, этот человек, тебе оппонировать. Он уже начинает тебе доказывать. И СМИ этим пользуются. Они знают этот эффект мозга. Может, это у славян так. Или вообще у везде, у всех людей. То есть главное быть первым, все. И это они вот прекрасно делают. Почему же обрубили русские каналы? Обрубили и сразу начали туда закладывать все как надо. Вот. Хочется еще сказать еще какой интересный момент. Вот психологический портрет репортера. Такой вот интересный момент. Мы с ними, кстати, тоже по долгу нашей деятельности часто сталкиваемся, очень часто. И, ну, что можно сказать? Они и сами-то не понимают вообще, что они творят. Потому что туда набирают людей далеко не высокого морального, так сказать, понимания всего. И далеко не высокой морали. Они вообще не разбираются, что там в этот эфир уходит. Как там это все. То есть они вот придумывают это все, новость на ходу. Пришли там, допустим, к нам. Будем снимать вот это. Ну, будем снимать вот это. Тут же на ходу все меняется. Какие-то непонятные понты вот это. А давай то, а давай это. А вот как среагируют эти. А вот, то есть они делают единую такую какую-то оболочку, какой-то театр. Что дальше с этим будет? Это их вообще не заботит. И то, что это действует там на развал их же страны, ну, это их вообще не заботит. Они себе как бы выполняют, зарабатывают деньги и все. Поэтому процентов там 70-80 этих репортеров и тех дикторов, которые там выступают, они как бы, они вообще свято верят, что они делают очень великую миссию. Вот, и они вот работают на очень престижной работе. А у них еще эффект тузика так называемый есть. Вот почему эффект тузика? Потому что это самое вот сравнение, допустим, есть у человека там дом, участок, и у него есть собака, тузик, скажем, называется. И вот зайдет кто-нибудь в этот дом, скажем так, и собака начинает там гавкать, да. То есть у нее понятие какое, что вот этот участок и вот этот дом, это мне принадлежит. И этот эффект тузика у них тоже проявляется. То есть они думают, что СМИ, вот этот весь телевизор, это принадлежит им. И они вот такие вот, корона выросла, и вот мы ж тут типа вершители судеб. То же самое как бы проявляется и у банковских работников. Я это тоже давно заметил. То есть когда придет человек брать кредит в банке, то почему-то у сотрудника банка он является клерком обычным. Там ему он сидит на зарплате даже далеко не на высокой. Но у него проявляется вот такое, типа, как будто ты ж пришел у меня деньги просить. То есть это я со своего кармана, типа, тебе достаю вот, и даю эти деньги в кредит. И начинается вот этот разговор такой, какой-то свысока, вот это все. То есть я это называю эффект тузика. Тузика пригрели, он в будке сидит, и кто-то зашел на участок, и он сразу тяв-тяв-тяв, вот тут там что-то. То есть откуда это берется в людях, я вообще до сих пор не понимаю. Ну и последнее по второму пункту. Как бы сейчас вот Федоров продвинул закон в России, который мне очень нравится. То есть по вранью на телевидении. Соврал, ну, 15 лет и волчий билет. Все. А что с тобой делать, если ты разрушаешь собственное государство? Кто тебе дал право идти и врать? Или же, если ты говоришь доказывай, бери, доказывай. И, кстати, в эфире 25-го был поднят вопрос такой, какие, значит, примеры есть вранья на украинском телевидении? Да их он пруд-пруди. Любая новость начинает, а я говорю как человек, который каждый день с начала этого Майдана смотрит сводку новостей в интернете и везде. Я встаю и смотрю, что произошло вот за ночь, и за сегодня произойдет, и за вчера произошло. И я вот точно могу сказать, вот эти все украинские СМИ, ни одной новости не было подано правдиво. Это вот сейчас они начинают потихонечку подавать, так сказать, новости уже с примесью правды, потому что задача выполнена, уже все, уже народ упал. То есть его как бы, скажем так, моральная составляющая упала. Они уже примут все. Они, даже если завтра ты им скажешь, ну вот это ж там вот, как бы никаких русских там нету на том Юго-Востоке, это все люди борются там за демократию, он все равно скажет, да, давай, иди убивай тех этих. То есть ни одной новости. А как это происходит? А элементарно. Вот там, например, там по Крыму русские эти зеленые человечки закидывают бомбами этот самый корабль. Ну и фотка какого-то левого корабля. Или, скажем, там русские напали на этих, на детский дом там или на садик. И фотка какого-то этого солдата. Вообще левого. Даже нельзя сказать, что это русский. Просто фотка солдата и просто информация. И все. И люди вот это смотрят, да, и в бытовом разговоре, да, вот это же вот так было, ты же понимаешь, там же напали. Или вот как Путина перекрутили речь, что мы там будем прикрываться женщинами и детьми. Ну так они тоже. Я всегда им говорю, смотрите полную речь Путина, все, что он говорит, или вообще смотрите полные речи и обращайтесь к первоисточнику. Нет, вот на телевизоре сказали, а там просто вырезали. Он же не так сказал. Он сказал, когда русские женщины и дети выйдут против вас, то наши солдаты будут стоять сзади и помогать им. То есть они сами выйдут против вас. Они, мы их возьмем и поставим перед собой. И этот миф уже раскрутили, он уже пошел, все в головы засел. И эти люди уже вот ходят и говорят, о, какой плохой Путин, это наш враг, это тиран, и т.д. и т.п. и т.п. Вот так работают наши СМИ. Ой, тяжело не понятно. Говорить. Понятно. Давай подведем итог. Значит, как правило, средства массовой информации в виде для репортерской работы, корреспондентской работы набирают людей не очень далеких интеллектуально, но с очень большими потребностями и амбициями, которые себя возомнили на этой должности какими-то царьками, которые могут творить, что хотят. И для того, чтобы удовлетворять свои потребности, они говорят то, что им пишут, или то, что им говорят, о чем говорить. За это они получают то, что им нужно. Ну а по поводу хороших законов, известно, что очень много хороших законов было принято, но исполнение этих законов, оно, как правило, идет очень односторонне. Ну, скажем, я не знаю, хороший закон или нехороший, 282-я статья, но очень часто он применяется именно в одну сторону, а если с другой стороны что-то происходит, то это, как правило, выглядит как бытовуха. Вот давайте, наверное, по СМИ мы закончим и перейдем... Можно я еще вот два слова давай. Буквально по СМИ? Я в одном из прошедших эфиров говорил уже. Посмотрите фильм «Бегущий человек». Пусть он голливудский, но там вот вся вот эта подноготная средства массовой информации показана прямо во всей красе. Просто посмотрите внимательно, и вы все увидите. Хорошо, да, давайте перейдем к третьему. История, предыстория очень... Украины и как результат Евромайдана. Ну, по истории Украины, конечно, можно долго говорить. Основная вот как бы красной чертой должно проходить то, что это Украина, она постоянно майданила. То есть майданы это были постоянно. Даже вот за период этой Запорожской сечи, так называемой, вот, там же то же самое творилось. То есть вот сегодня один гетьман, тут уже прибежала толпа. В общем, все, этого снимаем. Тут же ему убили голову, ставили нового. И вот это вот все вот так вот, вот делалось. И я по долгу жизни тут, вот особенно вот даже на Западной, это все замечал. Такой подход. Опять же, в бытовой сфере и как бы в такой в управленческой сфере как-то оно все не так решается. То есть тут же придумано, без какой-либо анализа, там все, вот сегодня решаем так. А ты, если там что-то говоришь, ты ничего не понимаешь, сегодня мы решаем так. И вот получается, что вот эти люди друг друга находят, они друг друга проставляют на определенные, скажем так, управленческие позиции, срабатывает эффект кум-брат-сват. И все. И все они, то есть они скомпоновались, и получается, что вот эта вот толпа меньшинства решает, как жить большинству. Что мы сейчас и наблюдаем. То есть сейчас никто никого ничего не спросил, они сделали этот Майдан, вышло туда, там, скажем, ну пусть даже там 3, 4, там, 15 тысяч человек, да пусть даже 20, и 40, и 50. Все равно там не вся Украина, потому что вся Украина это 40 там, с копейками миллионов, может чуть-чуть меньше. Какой бы там этот Майдан ни был, все равно он не отображает мнение всех украинцев. То есть получается, меньшинство опять решило за большинство. Ну так опять же вопрос, как мы живем? Или мы живем по демократии, или мы живем по беспределу? Получается, что мы живем по беспределу уже много-много тысяч лет. Поэтому мы всегда как бы занимались и предательством, и чем угодно в этих войнах. И кто тут по этой Украине не топтался? Это всю жизнь было. Сейчас вон они кричат там «Москаль», это наш враг, это вот он тут творил бесчинство, это все русские, это вот они такие скоты, а Путин у них там тиран и так далее, это Гитлер новый. В общем, ну так извините, ребята, а почему вы тогда не говорите про поляков, которые тут были? Они тоже тут топтались, и турки тут топтались, захватывали этих самых, и венгры, и кто угодно. Почему это направлена только в одну сторону, против русских. Ну так тогда можно сделать определенный вывод. Вся вот эта украинская, так сказать, идеология и вообще вот этот весь украинский национализм, он основан на русофобии, то есть там основной стержень какой? Против русских, лишь бы чем-нибудь отличаться от русских. Потому что русские — это наши враги, и все, и все. Типа врагов у нас больше нету. И люди автоматически не смотрят ни на Запад, кто сюда пришел, что они там, какие документы подписывают. Подписали это соглашение, мы по нему пройдемся чуть позже. Так там же вообще там даже об украинской государственности даже речи не ведется. Там как бы Украины как таковой вообще нет. И все, это придаток Европы, это колония. И как бы, о какой вы тут вильной Украине кричите, и какую вы тут хотите государственность строить. И опять же, вот это, не, скажем так, недалекое меньшинство решило за большинство. А большинство, оно испугалось, потому что ну куда? Вот даже я сейчас это чувствую. Если я нахожусь там в Киеве, а если я нахожусь на Западной, то это вообще лучше молчать, потому что тебя могут реально прирезать. А в Киеве ну, лучше рот не открывать, потому что с тобой перестанут работать, и ты потеряешь там свои деньги, свои какие-то связи. И вот и все. Вот и все. То есть вирус поразил многих, и как бы... Но все равно ж на Юго-Востоке людей-то тоже, и, возможно, их даже большинство. Правильно вот говорил Жириновский. Как бы Украина — это почти все Россия. И люди там тихонько себе где-то в глубине души, они хотят в Россию. Но они не могут об этом сказать, потому что вот есть там какая-то Галиция, которая всю жизнь этот украинский вопрос поднимает. Всю жизнь эти поднимаются эти вопросы мовы этой и т.д. и т.д. и т.п. Зачем их поднимать? Вы ставьте, как бы, зачем вообще издавать какие-либо законы, которые направлены на запрет чего-то? Вы сделаете это ну, для развития чего-то. Нет, надо вот кому-то что-то же обязательно запретить, а вот этим вот другой части разрешим, и опять это противостояние накручивается. Дальше вот еще один момент интересный, который меня всю жизнь вот как бы мне был непонятен этот момент. Значит, по поводу казаков, вот этой Запорожской сечи. И если посмотреть историю донских казаков и кубанских, ну так и вообще казачество как такового, это очень высокоразвитые люди, они там умели много чего, и характерники были, и как бы и кто угодно, и обладали такими вообще возможностями организма и всего. То есть при этом, ну, я не представляю себе, чтобы человек там питался мясом, там пил, курил и так далее. То есть это невозможно достичь таких, такой как бы развитости и духа, и тела. А у нас вот почему-то украинский вот этот казах с усилецем там и с бандурой, он почему-то всегда идет в паре там с бутылкой водки, с жареной свиньей на вертеле. То есть какая-то была определенная нестыковка. И всю жизнь, получается, ищешь ответ. Ну почему штаб? Почему этот казак вечно отображается вот в истории Украины как именно вот такой? Какой-то разгульщик там и так далее. То есть не очень такого морального, высокоморального, скажем так, духа человека. А все просто. Все просто. Если поставить вопрос, а что же вообще была эта Запорожская сечь? Возможно, это, подчеркиваю, возможно, это я не говорю, что это была истина. Возможно, это было просто сборище, опять же, вот этих вот майданов, вот этих людей, которые сейчас вот Ярош там со своим правым сектором и так далее, вот они сейчас собрались в эту национальную гвардию. Вот, возможно, и Запорожская сечь была такая же, точно такая же. И они бегали по этой Украине, везде устраивали эти майданы и везде со всеми воевали. А сейчас вот люди просто сидят и говорят, да, тут на нас вечно нападали. Особенно больше всего нападала Россия. Ну так и как? Как тогда вообще можно рассуждать? Вы разберитесь в первопричинах, почему, как и что. Почему же за столько много лет эта украинская государственность так и не сформировалась? И вот нам было дадено вот это 23 года. Нам же ждали, пожалуйста, идите, берите, вот делайте. И докатилось все до этого Майдана. Так не прошло даже несколько месяцев, как уже украинскую государственность, ее основали на чем? На русофобии, опять же, той же. Ну так как же может, скажем, обычный русский человек к этому относиться? Конечно, он будет ненавидеть украинца, естественно. А потом они ходят и жалуются. Нас там в Москве ненавидят, когда мы приедем к ним на заработки. Ну а как вас могут не ненавидеть, если вы только-только вам дали чуть-чуть там власти этой, да, вот там влили в вас там немного денег, вы уже побежали громить русских, вы уже кричите москаляку на геляку. Ну так как... О каком государственности и вообще о какой европейской стране может идти речь? Тем более нас ту Европу никто и не просит. Вот. То есть до Майдана что тут, как, какой итог можно вывести? Майданы были всегда. И вот этот Майдан, это очередной Майдан, который был до этого. И в 2004-м это была проверка. А сейчас это вот такой боевой Майдан, который устроили, и которых этих Майданов, наверное, перебывало, я не знаю сколько, в этой стране. И постоянно из-за этого одни проблемы. Постоянно это украинская государственность не может состояться, потому что этими Майданами ничего не решается. Я сколько я могу всем это говорить, этим украинцам ходить и толковать. Но не решите вы Майданом ничего. Вы кричали, вы против олигархии. Нового олигарха поставили, Порошенко. Ну, может, он там типа что-то сделает, он же еще. Ну, а предыдущий сделал. Вот был же предыдущий, что он наделал? Ничего. Это был просто, так сказать, политический консультант. Он сидел там, загибал пальцы. Там, тезис первый, тезис второй, надо сделать так, надо сделать вот это. Надо, видите, у него сделать. А делать кто будет? Делай, вот бери, ты ж президент, ты ж как бы. То есть, ну, это люди не видят почему-то. Хорошо. Понятно, с евромайданами, майданами. Давай дальше. Четвертый пункт. Основные мифы и предрассудки современного европейского украинца. Что здесь имеется в виду? Что тут имеется в виду? Ну, вообще, это один из самых основных пунктов, если делать какие-либо аналитические обзоры. Потому что как бы, на мифах этих сейчас, все, что происходит в Украине, оно базируется на вот этих мифах. Вот. И нужно ставить вопрос всегда так. Мы уже все понимаем, что идет крупномасштабная ложь. Но самое интересное, с помощью чего эту ложь удалось внедрить. Да, немалую долю отыграл в этом профессионализм наших, как говорится, западных партнеров. Вот. Потому что, конечно, прежде чем что-то вообще продвинуть сюда, это по-любому надо подготовить какую-то к этому подоплеку. А подоплеку легче всего подготовить на чем? На мифах. То есть людям внедрили вот мифы определенные, и они ведутся. Это вот как в этом самом был фильм, русский режиссер снял, там как, забыл его фамилию, в общем, как включали вышки, и пожалуйста, вот только включили, оно сработало, и люди там с автоматами, с этим уже маршируют марши и так далее. Но это невозможно было бы сделать, чтобы люди вот так вот, это самое, не внедрив людям эти мифы. А мифы какие? Значит, ну вот сейчас разберем их. Значит, миф первый. В Европе все хорошо, люди живут прекрасно, и вот сейчас придет Европа, и мы также будем жить. То есть, вот такой вот миф раскрутили. И получается сейчас, значит, следующее. Все, что с приставкой евро, все по умолчанию считается верным, но что-то там российское или вообще славянское, это загоняется в рамки типа, это все какое-то там дремучее, отсталое, то есть какое-то таежное. Потому что зачем нам типа там ваша там Россия и ваш там таежный союз? Мы вот в Европе, это ж как бы евро, это ж все вообще круто, это продвинутая Европа. То есть это, а то, что там вообще разгул непонятно чего, и она сейчас там тоже майданит полностью вся, и как бы, ну и законы там, я бы не сказал бы, что те же ювенальные юстиции, там все это есть. И как бы люди в этом разбираться почему-то не хотят. То есть даже я вот заметил вот сейчас вот в бизнес-среде, не мелкие бизнесмены, чтобы перепрыгнуть этот самый своих конкурентов, они начинают все под евро подгонять. То есть там евромотель, там евроотель, евроремонт, там это ж ты шо, То есть русский ремонт это нет, мы не будем, потому что там какое-то зодчество, нет, то все где-то в лесах там они, короче, себе делают. А у нас вот евроремонт, то есть внедрили настолько об этой Европе миф, что люди даже уже вот на ходу, они не понимают, что вообще делается, на ходу они автоматически верят тому, что в Европе, то есть все, всему европейскому. У меня супруга учится в медицинском институте, так там врачи тоже, они полностью ведутся. Любая статья, если она европейская, это все, это как бы европейские эксперты сказали. Там может быть написан полностью бред полнейший. Вот. Но это же сказали европейские как бы эксперты, ты же понимаешь. А если бы это сказал какой-то русский там человек, не, это все, это он нас обдурить хочет, это он нам хочет государство развалить, этот москаль. Вот такое. И вот получается как, значит, мы туда не хотим, в этот таможенный союз и так далее, к России мы не хотим, мы хотим Европу, потому что там лучше. Мы всю жизнь туда стремились, Украина это Европа, и пошло и поехало. А по факту, мне вот, например, хочется большой вопрос задать этим евроинтеграторам. А с какого вы вообще перепугу решили, что Европа это тут будет? То есть это Никто об этом не говорил, что тут будет Европа. То, что подписали то соглашение, там вообще нету ничего. Нету даже ответственного за то, будет ли тут Европа. Кому потом бежать и что-то доказывать? Пройдет 5 лет, если тут настанет разруха, но не настанет Европа, кто за это будет отвечать? Президент Порошенко сейчас, ну так пойдешь к нему в кабинет и будешь что-то там, конечно, этого не будет. Вот. А люди не разбираются, зачем им это. Им внедрили миф, Европа, все. Как бы. А вот я, например, кучу доказательств сейчас нахожу, что в Европе как раз все плохо. В разы все хуже, чем у нас. И по многим вопросам. Но меня никто не хочет слушать. Я вон там ВКонтакте часто воюю, когда вот начинают там крутить там вот эти вот темы такие заводить, которые там вот как в Европе, а как у нас было и так далее. Вот, а мы же туда стремимся, сейчас станет все лучше. А я им говорю, да не станет лучше. Потому что вот черным по белому написано, смотрите соглашение, которое подписали. А, все, ты москаль, путинский ставленник. Мы тебя найдем, зарежем, вплоть до угроз доходит, мы вычислим, кто ты, как бы, и вообще вали в свою Россию, и потом меня там блочат в этой группе, я уже потом попасть не могу туда. Вот такой подход. Это, кстати, опять же, вопрос к тому, будут ли разговаривать. Да не будут разговаривать. Вопрос по Одессе. Не будут разговаривать. По барабану какой менталитет. Вот. И, кстати, самое интересное, что с этого всего получается. Больше всего рвет глотку тот, кто в этой Европе ни разу не был. Вот это самое интересное. То есть приезжаешь в какое-нибудь там село, там где-то, там люди вообще живут, ну, крайне плохо. Вот. В какой Европе там может быть речь? Он там даже не знает, что там вообще творится в той Европе. Нет, вот в Европе хорошо, ты ничего не понимаешь. А вот я тут, видите ли, понимаю. В Европе не был. И вот, значит, что получается? Эти люди сейчас ждут, что придет Европа и всем раздаст ключи от машины квартиры. У меня был разговор с этими, со студентами. Ну так они реально так и говорят. Да, вот придет Европа, мы все получим квартиры, машину сможем купить дешевую. А то, что там бензин стоит, и у нас он уже 16 рублей. Ну на чем ты будешь ездить? Ну купишь ты машину и что дальше? Все, ты не сможешь ездить. Так я же буду зарабатывать. А где же ты будешь зарабатывать? Если вот в документе же написано, что ты не будешь зарабатывать. Это они сюда приедут, сделают там, скажем, свои предприятия. Тут наши закроют, а свои поставят. Своих людей сюда нагонят. Для чего они вот там в этом соглашении даже мелочи какие-то предусмотрели? То есть это самое. Даже своих вот этих торговцев секонд-хендом и то освободили от пошлин. Украина, видите ли, обязана освободить от пошлин полностью. То есть они сюда будут свой секонд-хенд толкать. А зачем? Тут у нас фабрики, которые будут шить нормальную одежду. Не, это не надо. Ну и на чем, получается, этот украинец будет зарабатывать? А какой тогда вообще это европейской стране речь? То есть вот такое вот. И вот они, значит, думают, что мы вот заживем. А москаль нам мешает. Андрей, да. С такими людьми можно говорить, друзья мои, вы уже давно в Европе, потому что президент у нас европрезидент. Парламент большинствует нас европарламент, представители и все остальные это тоже европредставители. Так что в какую евро вы еще рветесь? Уже давно все евро у нас есть. Вот примерно так можешь объяснять. Они говорят, нет, у нас евро нету. Потому что вот тут сидят москали на юго-востоке, они нам не дают войти в евро нормально. Их надо за это либо выселить, либо расстрелять. А когда ты говоришь... Я понял. Я понял. Я имел в виду евро еврейское, то есть европрезидент, евроокружение, ну и так далее. Уже евро должно давно есть. Чего вы еще лучше хотите? То же самое будет, еще будет ухудшение. Не, они хотят, значит, как? Я скажу словами Жириновского, кстати, что они хотят. Они хотят кушать в Москве, решать дела и получать гранты в Брюсселе, отдыхать в Крыму. Вот что они хотят. Поэтому они сейчас хотят забрать туда Украину всю. И вот мы типа тут заживем. А тут получалось, Крым уплыл, Юго-Восток бунтует, и непонятно, что с Европой. И поэтому вот как бы этот миф, он потом начнет развенчиваться потихоньку, но оно уже ничего не даст. То есть да, люди поймут, что Европа это с той Кончита Вюрса, с теми гомосеками, это как бы не совсем все хорошо. Даже вот сейчас, вот, кстати, когда я был на Киевском вокзале, я это самое взял, там, значит, стоит столик, в котором приглашаются в ряды самообороны, там, то есть прямо на ходу вот набирают этих самых ополчения, тут же тебя садят в поезд, и ты едешь на Юго-Восток воевать. Вот такая вот штука. И там, значит, лежит газетка правого сектора. Вот. И я взял, думаю, дай почитаю, что какой же там бредгородец. А там статейка на заднем обороте, значит, типа. а зачем, мол, нам такая Европа, если вот видите, там, типа, Кончита Вюрст победила, вот мы, типа, будем Украину строить, типа, там, мораль низкая, мы будем тут строить Украину, типа, ну, без Европы, мы уже будем националистическую, титульную нацию Украину строить. Ну, так, тогда два вопроса, а чем вы вообще раньше думали, чего вы раньше не разобрались в этом вопросе? Другое, почему вы сейчас не кричите тогда этому Порошенко, чтобы он не подписывал это евросоглашение дальше? Чего вы вообще этот Евромайдан вывели тогда? Если это же Евромайдан-то был. Нет, вот уже теперь уже у них мнение, по идее, начинает меняться. Только вопрос-то другой, а выживешь ли ты? Уже все, уже маховик запущен, уже даже если там эти все националисты, они захотят вот быть внеблоковым, так сказать, статусом, это уже ничего не получится. Их съедят либо те, либо эти. И, кстати, это любой человек сейчас это должен осознавать. Потому что сейчас даже обычный человек, он не может быть внеблоком. Я уже говорил об этом. Выбор одного из двух. Присоединяйся либо к тому блоку, либо к тому. Все. Выбирай морально, как дальше. Потому что третьего пути не дано однозначно. И это делается, кстати, с подачи наших же богов, которые нас взяли на ручной режим управления нашим возрождением, раз мы не смогли его сами, так сказать, для себя сделать. Так, нет, ну, мы посмотрели, мифы разобрали, да, наверное, основные мифы ты озвучил. В общем, там все хорошо, здесь все плохо. Еще не все? Еще какие-то есть? Не давай. Да, еще есть миф один, второй. То есть, можно по тому мифу дополнить немножко? Вот надо бы, наверное, просто предлагать людям вот этим, которые хотят в Европу, посмотреть все-таки, присмотреться. Может быть, съездить туда, в эту Восточную Европу, вот это Сербия, Черногория, там Болгария, Чехия. Как они жили до того, как они вступили в Европу, как они живут сейчас, то есть как они сами, то к ним приезжали гастарбайтеры, там, допустим, да, из Украины, наверное, тоже. Теперь они сами гастарбайтеры, они ездят там куда-то в Германию, там, во Францию, наверное, где-то подрабатывать. Предприятия их закрыли. Если они думают, что Европа придет, откроет. Нет, оно не то, что не откроет новых предприятий, оно закроет еще те, которые были. Все позакрывает. Поэтому, если это людям как бы просто сказать, да вы не надо кричать на меня. Вот поезжайте туда, в эту Восточную Европу, да посмотрите, поспрашивайте. Что, зачем кричать-то, москаль там, не москаль? Так вот в том-то и дело, что как же этот миф-то раскрутили. Надо разобраться, кто вообще туда едет. А туда едет две категории только граждан наших. Простые люди туда не едут. Туда едут либо богачи, либо развлекальщики. Богачи, ну так они туда не зарабатывают. Едут. Они зарабатывают на русском Ваньке. Потому что там ты не заработаешь лохотроном. Вот. А у нас это прекрасно можно заработать, как бы, и все. И они туда приехали, конечно, с деньгами. У них там красные эти самые дорожки в отеле. И они говорят, продвинутая Европа. Ну да, есть там геи, там вот такое вот. Ну так там же ты что, там сервис. Вот. Ага. А где ты? С деньгами, конечно, сервис. Так и в России с деньгами сервис. И они туда тоже ездят. Но все равно Европа это продвинутая это. А развлекальщики это другая категория граждан. Это вот тех, у кого денег особо нет, но они туда приехали на автобусе. Скажем, там пофотографировать, вот эти здания там поснимали, типа вот, это же вот продвинутый день там побыли, как бы пофоткались, фотки ВКонтакт выкинули и кричат, да ты что, я был в Европе, ты представляешь себе. А я всем им говорю, а ты возьми вот просто, скажем так, свой диплом, возьми сумку там, скажем, с едой, там, что там еще на первое время, поедь туда, сними квартиру, поработай и посмотри, какая будет Европа. У тебя отпадет желание жить в Европе, однозначно. Потому что ты никому там не нужен, там своих хватает, там безработица, он это, Греция там бунтует. Но не слушает никто, потому что миф в башке сидит, СМИ раскручены. И почему же СМИ оружие массового поражения? Потому что не надо вообще не захватывать страну с помощью оружия, захвати вышки. И все, захватите ли вышки, внедри миф людям в голову и потом делай с ними, с этими людьми, что хочешь. Они тебя будут слушать. А автоматически будут затаптывать тех, кто хотя бы будет что-то здравомыслящее сейчас говорить. Вот так вот. По второму мифу, значит, пройдемся кратко, вот, который тоже очень важный. Значит, миф 2. Янукович прорусский президент. Это не то, что миф, это мифище, который раскрутили вот именно для того, чтобы сейчас был этот Майдан. А как получилось? Взяли просто человека и взяли специально с Донбасса. Потому что знали, что Донбасс восстанет. Они нас очень хорошо изучили. Они знают менталитет Донбасса, там, Луганска. Они знали, что Донбасс никогда не пойдет ни в какую Европу. Почему же они там его и Они всегда, это русские люди, которые всегда, да, у них вектор был только к России. Вот. Поэтому и выдернули оттуда Януковича. Поставили ему задачу, значит, это самое, воруй так, чтобы аж вообще, чтобы по всему миру не знали, как так можно воровать. Вот. Пусть, что хочешь делать, отбирай бизнес у людей. Вообще, что хочешь делать. Вот. И как бы... Да, и он с этой задачей вполне спокойно справился, вполне хорошо. Это Межигорье там раскрутили, как будто он, у Порошенко Межигорья нету. Да у него вообще еще больше Межигорья, у Тимошенко там тоже навалом этих всех и домов, и чего хочешь. То те как бы в сторонке остались. А вот мы рассмотрим типа золотой батон Януковича. Это же он тут все наворовал, тут все вверх страну, так сказать, такой тотальный экономический кризис. Да, да, да. Но только при этом... Что говорят? Это ж русский президент, а за ним стоит Путин. Вот. И теперь что получается, как бы вот этот миф как работает? Получается, что значит во всех бедах украинцев виноват Путин, потому что он поставил своего президента, и вообще москали и русские, это вот они всю жизнь тут нам портили жизнь. Вот такими вот выходками, поставив своего президента. А я вот и говорю этим товарищам, говорю, а вы посмотрите на это с другой стороны. А если предположить, что Янукович это вообще абсолютно прозападный политик. И для того, чтобы вас захватить, чтобы вы вот сейчас вот это соглашение о капитуляции подписали, вот, которое вы подписали даже не глядя, не читая, и не хотите даже читать, я говорю, не, это ты откуда-то что-то берешь такое, рассказываешь, вот, не хотят читать. Вот, то для того, чтобы вот это все было, чтобы СМИ сработало правильно, вся вот эта вот как бы продвинулась штука, вот, то его оттуда и взяли, и поставили ему эту задачу, а он никакой не прорусский президент. И иногда у здравомыслящих людей клин в голове срабатывает. Вот ты сказал, ты, о, Янукович прозападный президент, сразу щелк, и в голове видно, как в этом, как в автомате в глазах вот эти вот шарики за ролики зашли, и человек даже не понимает, а как такое вообще теоретически может быть? Оно же может быть теоретически. Его задача была подготовить тут почву для вот этого всего, для этих Майданов и для этого всего. Вот такой миф. И сейчас, конечно, Путин враг и так далее. Так самое интересное, ведь украинский народ его выбрал демократическими выборами. А я могу на это ответить вполне спокойно, потому что у меня как бы очень много людей из Донбасса и из Харькова, ну вообще с русскими я больше контачу, чем с западенцами. Вот, и как бы они все в один голос говорят следующее. И, кстати, говорили это еще до выборов. Вот, я это зафиксировал тогда, что мы выбираем Януковича, потому что, чтобы была альтернатива, как бы противовес этому самому западному президенту. То есть вот это противостояние, это оно не сейчас, не за один день создалось, оно уже давно тут было. Было, просто сейчас дали как бы выход этому всему. Почему ж, как говорят, типа людей зомбировали, но они вообще хорошие, но людей зомбировали. Опять берут вот, на нашу доброту, типа нам надо к ним по-доброму относиться. Нет, людей не зомбировали. Людям дали возможность выплеснуть то дерьмо, которое у них внутри сидит. Вот как сработало СМИ. Они зомбировали. Зомбировали еще 1000 лет назад. Вот и получилось, что те люди на Юго-Востоке, они же там поболее здравомыслящие, они в этом все давно разобрались. Может, там они не отдают себе отчета, как бы вот так не разложат это все по полочкам, а как бы просто на каком-то генетическом уровне не чувствуют, что от Запада не дождешься ничего хорошего, поэтому они голосовали за этого Януковича. И это мне говорят и мои там родственники, и все говорят это. В общем, это было сделано в пику, и эта пика была запланирована давным-давно, разделение на два противоборствующих лагеря, Запад и Восток, скажем так. И сейчас это уже переходит в стадию, вернее, перешло в стадию военного противостояния. Эти два подготовленных лагеря, они сегодня уже сталкиваются на физическом уровне, стреляя друг друга. А те, кто это готовил, они стоят в стороне, вот эти как раз третья сила, и потирают лапки и, наверное, срубают уже денежки. Ну, может быть, перейдем уже к следующему? Да, переходим. Пятый пункт соглашения с ЕС, разбор полетов. Что здесь имеется в виду? Ну, это очень интересный пункт, потому что я в свое время... сейчас сразу скажу, меня же тоже на вот эту всю, как бы, тоже на этот момент взяли. Я когда-то тоже очень кардинально ошибся, говоря о Европе. Вот это было в декабре 2013 года, когда это все только начиналось, когда я еще туда не совал свой нос так конкретно. Моя позиция была, значит, какая? Ну, пусть идет себе эта Европа. Тут, конечно, засилие олигархов. Может, она хоть немножко тут разгонит этих олигархов. Вот такая была примитивная позиция. Конечно, я был тогда неправ. Потому что, когда я сунул нос в то, что вообще творится, начал разбираться, я свою точку зрения поменял. Вот. Потому что захотел разбираться. Вот всегда я так говорю, почему в одном человеке заложено желание разобраться и как бы и расти, и эволюционировать, а другой не хочет. И вот непонятно, откуда это желание берется. Ну, это для другой темы. Вот. А по поводу да, я просмотрел кучу роликов, мнение этих самых, так сказать, товарищей, которые тоже в нем разобрали. Там же документ на 900 страниц. Попробуй в нем разберись. Но есть люди, которые там конкретно как бы искали эти все статьи, там сводили, там, скажем так, 2 плюс 2. Все очень завуалировано, заангажировано, написано, и ты в нем не разберешься. Но основные, ну как бы так слету не разберешься, но основные тезисы там можно выделить вполне спокойно. И вот они интересны, и даже для них же интересно, для этих западенцев, которые там кричат сейчас, это самое, за вильную Украину и так далее. Вот для них это будет особо интересно. Может, кто-то будет меня западный слушать эфир, пусть он раскроет и почитает уже наконец-то. Потому что это невозможно, когда тебе люди вот говорят, что ты что-то выдумываешь. Да ничего же, я не выдумываю. Это реально так там написано. Значит, первый интересный пункт. Украины сейчас, вот если так разобраться, де юре уже не существует давно. То есть нет такого государства. Вот с момента подписания этого соглашения Украины де юре не существует. Де-факто она только существует. То есть она вот в границах называется, тут все с ленточками, с флажками бегают, о, Украина. Вот. А де юре нету. Почему так нету? Потому что все подчинено по евросоглашению, абсолютно все. Вся и государственная система, и социальная, и, скажем так, экономическая, ну вообще все вот эти системы, по которым функционирует государственность и государство, они подчинены сейчас еврокомиссару этому Генри Ван Ромпею, по-моему, его там зовут, если не ошибаюсь. Абсолютно. Он сейчас на данный момент является управленцем Украины в принципе. Вот, в принципе, это гауляйтер, обычный гауляйтер, которого назначали он там, я не знаю, со времен там Второй мировой Великой Отечественной войны. Тоже ж такое было. А все, методы не поменялись, все то же самое. То есть они как тогда двинули и сделали это, так и сейчас двинули и сделали это. Потому что они знают, что вот этот метод у них отработан. То есть назначен гауляйтер, все. О какой вильной Украине речь? Что вы там еще орете? Какая вильная Украина? Все, вы ее сдали с потрохами европейскому чиновнику. И он любым своим подзаконным актом может все, что хочешь на этой Украине сделать. И вы не имеете права. А куда вы пойдете? В Европейский суд подавать? Опять же пойдете к врагу подавать на него же в суд? В его же суд? Так что ли получается? Бред. Вот. То есть судебная система, кстати, тоже подчинена европейским нормам. Сейчас вот на данный момент. Они там вот эту фишку раскрутили, типа подписали, значит, политическую часть, а экономическую мы подпишем потом. Ну это же явный бред. Ну кто подписывает документы, которые как бы разрыв на две части? А кто потом разберется, где там политическая часть, где экономическая? Там нет такого, вот политическая часть, а вот экономическая. Там все смешано. Там как бы все. Если документ подписал, как его, Янукович, то есть не Янукович, а Яценюк. Вот. Если он его подписал, то он его подписал целиком. Это просто озвучили так. Вот и все. А почему же, кстати, Яценюк подписал? Почему не Порошенко вот сейчас после этого инаугурации его подпишет? А вот именно для того, чтобы когда поднимется буча, когда будет Майдан версия 3.0, и будет орать, что куда вы нас засунули, в эту Европу нам такая не нужна, то сказать, а вот это же не я, это же мои попередники, как говорится, подписали, вот временное правительство подписало, я тут ни при чем, я чистенький, все. Вот именно поэтому подписано это Яценюком, который потом исчезнет куда-то, однозначно, зачем ему какой, вообще такая ответственность. И вот почему же этот Янукович не подписал его? Да, конечно, скомандовали, там, может, Путина влияние было, но я вот даже допускаю такую версию, что при все его, так сказать, вообще маразматичность, и, скажем так, ну, моральных, так сказать, деградаций, возможно, даже такое есть, что они сели, разобрались в этом документе, и он просто не захотел входить в историю как президент, который просто тупо создал страну. Вот и все. Такая версия тоже, процентик небольшой, что она имеет место быть. Вот. дальше по этому соглашению, значит, 46-я статья, открывайте, смотрите. Украина признается недоразвитой страной. Ну, только хитро она признается недоразвитой страной. Там написано, значит, Украина – это страна, которая развивается. Но только тут, в чем тут подвох? А в том, что для мышления англосаксонского такого понятия в принципе нету. Как, это просто перевод такой, то есть на русский язык нельзя вот по-другому перевести. А если написали мне недоразвитое, это был бы, ну, уже взрыв. То есть недоразвитое сказать, это слишком жестко. Но для англосаксонского мышления нету такого вот страна, как развивает. То есть это, у них это стоит знак равно. Страна, которая развивается, равно недоразвитая страна для их мышления. Вот и все. Поэтому вполне спокойно можно говорить, что вы признали сейчас, что Украина и украинский народ это недоразвитая или страна третьего мира, которая там вообще, он там в Африке где-то или где там, в Зимбабве там. То есть вы приравниваетесь вот к этим людям. Вас тут надо что-то с вами делать, мы будем помогать. Мы убьем всех ваших родителей, зато у вас теперь будет демократия. Вот как получается. Дальше, значит, интересный момент. И признается полный паритет закона. Что это такое? Это имеется в виду, что как бы любой закон в Украине можно отменить, можно внедрить свой. То есть законодательства Украины уже такового нету. Оно подчинено полностью европейскому, так сказать, влиянию. И это написано черным по белому. Я там не помню эти там статьи уже точно. Я где-то делал выписку, но я не где-то потерял этот файл с точными статьями, где это все написано. Вот. Если я это говорю, значит там это есть, потому что я в этом досконально разбирался, и там это действительно есть. Паритет закона, все. Законодательства Украины нет. Мы будем свои вам законы теперь писать, товарищи славяне, если вы еще хотите называться славянами. И они дальше продолжают кричать про что там, про вильную Украину и так далее. Ну так, о какой вильной Украине вообще речь? Дальше, значит, идет. По экономике. Ну, переход на техрегламенты, это уже давно наслышаны все об этом, что надо тут типа техрегламенты ЕС вводить. Ну, опять же, как вирус работает? Вот это. Элементарно. Все же, опять же, евро это классно. Вот как получается. То есть не рассматривается вопрос, каким образом и за какие бабки будет это самое, делаться этот переход на техрегламенты, на которые, кстати, Европа сама шла 20 лет. Вот, а нас они обязали перейти за год. И вот на какие деньги это будет делаться? Как это будет делаться? Этот вопрос не рассматривается. Зато очень активно рассматривается вопрос, что будет потом, когда мы на них перейдем. Как у нас будет классно. Ну так пожалуйста, вон польские товары, польские салаты в супермаркетах лежат, которые там обработаны неизвестно чем. Они стоят 20 гривен. И это самое, и их люди покупают, они вообще не портятся. И пожалуйста, вот вам техрегламент. В Европу переходите, если вам так хорошо. Там какому-то вегетарианцу-сыроеду вообще, я не знаю, что ему тут будет. Дальше. Вот это нашумевшее, типа, открытие рынка, вот это квоты. Значит, вернее, не квоты, а типа мы открыли рынки свои, и Европа нам открыла рынки свои. Вот такое есть, как бы ходит в обществе. Да, это действительно так. Мы открыли рынки свои, но Европа нам свои рынки не открыла. Там квоты стоят, конкретные квоты. Вот, и причем такие, которые еще меньше, чем мы сейчас туда продаем. То есть, понимаете, как получается? Подписали соглашение, это все равно, что мы вот подписали. Мы обязуемся вам продать меньше, чем мы вам сейчас продаем без всякого соглашения. А квоты там такие, что нашим предприятиям втиснуться в эти квоты, это практически нереально. Все, то есть им просто не будет рынка сбыта. А опять же по этому соглашению, опять же по нему же, мы не имеем права продавать даже внутри рынка своего. Не перешедшие на техрегламенты эти самые товары, заводы. То есть заводы не могут вырабатывать товары, которые не пришли на техрегламенты, но даже если они их сделают без техрегламентов ЕС, они не могут продавать их внутри своей же страны. То есть это бред, который наградили, ну а наши что? Уши развесили и все. Евро тут, видите ли, понимаете. Вот такая получается. И сейчас эти студенты бегают, там, говорят, да мы вот будем, я сделаю свою фирму, значит, я буду производить какой-то продукт, и я буду продавать им туда. Да-да. А будешь ты им продавать туда. У нас тоже куча фирм, которые хотят туда продать, но ты туда просто в эти квоты не втиснешься. А пока ты найдешь деньги, чтобы перейти на техрегламенты, то о каком вообще бизнесе тогда может идти речь? В среднем, там, малом бизнесе. То есть среднего класса не будет. Будут только корпорации европейские, с этим самым, с клерками наемными, И эти самые, и управленцы, олигархи этих корпораций. Все. То есть, а что дальше? Как вы тогда хотите жить? На чем вы хотите деньги зарабатывать? Чтобы купить ту свою Audi без таможенных пошлин и ездить на это самое, на ней и гонять там. В общем, этого не будет всего. Я не знаю, куда смотрит эта молодежь. Они полностью зомбированы. Абсолютно. Дальше. Ну, запрет на продажу вот сказал. А, по землям интересно. То же самое работает. Как бы земли Украины, это самое, переходят в, так сказать, возможность для предприятий европейских полностью эксплуатировать украинские земли. И для этого не надо никакие уже там моратории продлевать. То есть все, вот подписали с этим самым, с Евросоглашение это. Все уже может прийти вот буквально там любая компания, взять любое украинское поле и там выращивать что хочет. Абсолютно. На нее нету никакого контроля. Какие там гербициды, пестициды не будут. Что после этого с этой землей будет? Это никого не волнует. Они все. А куда ты будешь опять же жаловаться? Опять же в Рампею в Брюсселе или как? И вот я вот поэтому и говорю. Через 2-3 года, когда вы будете ныть, заберите нас обратно, вот сейчас как сербы там кричат, там, Путин забери нас. Ага, вот, заберет, конечно. Далеко они. Вот, так сейчас вы будете кричать через 2 года. А я тогда вам буду всем ходить и говорить. Все вопросы в Брюссель, все. Потому что только там решаются ваши проблемы. Едьте туда и решайте там их. Вот. Так по поводу земель. Интересное наблюдение. Значит, я часто катаюсь в Киев, и из Киева, и в Киев, и вот постоянно в разъездах практически. Так я вот за последние годы я наблюдаю вот эти вот все земли, все поля, которые там еще хорошо могут рожать. Вот, то они забраны под европейские компании, то есть там байеры вот эти всякие, едешь вот так уже, если раньше было поле, я что знаю, что там было просто пустое поле, вот, а сейчас уже все, оно огорожено полностью, уже стоят эти самые там, чуть ли не автоматчики, уже какие-то вышки, везде расклеена частная собственность, не заходи, убьет, вот, то есть наша земля уже не наша, получается, ну так а что им завтра мешает прийти там каким-то, в эту деревню там каким-то людям и сказать, а мы у вас тут будем там сланцевый газ копать, как вот это вот было в Харькове на Юзовском участке. И куда вы будете опять же подавать ваш протест? Все, они пришли, дырку пробурили, вам, так сказать, воду загадили, и вы тут как хотите, так и живите, а мы себе сделали. Ну вы же сами же вот подписали, что же вы хотите, если вы такие дурачки, что вы взяли вот это вот подписали. То есть вы сдали страну практически. Ну и уже запрет на продажу я сказал, значит, сексуальные меньшинства вот эти, это уже даже ребенку понятно, что это будет, то есть гей-парады эти всякие и так далее, родитель один, родитель два, биометрические паспорта и т.д. и т.п. Причем при всем этом, как бы, они с их стороны не собираются нам убирать границы, то есть это опять же будут визы. Сейчас вот говорят эти студенты, я поеду в Европу, в Германию там на шопинг, а в Австрию я поеду работать, а там потом поеду во Францию на отдых. Поедешь ты, поедешь. Сначала ты визу получишь, а потом откроешь, не помню, там какое-то приложение к этому самому, перечитаешь требования, чтобы ты туда вообще попал. Там же требования стоят, чтобы их специалисты к нам попали. Требований никакие. А вот наши специалисты, куча требований. Едь, попробуй туда прорвись. Когда там они сами майданят и хотят получше жить. То есть мы становимся придатком всего. С этим, с населением, которое просто вот там живет, там кое-как. Баранов там каких-то выращивают или коз овец, как вот сейчас в этом, под Сербией, там, в Югославии, развалившейся уже теперь. Вот. И все, это у них считается Европа. Ну и самое, что еще интересное, пока не забыл, значит, выращивание ГМО, опять же, на наших землях. Помню, это я вот даже на память помню, 32-е приложение, в первом же пункте, значит, приложение это относится к сельскохозяйственной деятельности, вот. И там в этом 32-м приложении написано, что допускается выращивание ГМО на этих самых, на наших, так сказать, землях. И, кстати, если ты, будучи фермером, захочешь что-то на своей же земле выращивать, ты пока выращивай. Вот. Но продать ты уже это не сможешь. Рынка уже не будет бабушек, у которых можно вот так пойти и купить там что-то. Вот. То есть, хочешь вырастить, пожалуйста, наши семена ГМОшные. Потом ты это все выращиваешь, едешь к ним, они визируют, что оно действительно там, этот помидор выращен по их евростандарту. Потом, пожалуйста, попробуй продай. его где-то тут у себя. Вот заплатишь аренду там, потому что все же должно быть цивилизовано. Зачем нам рынки, где нет никакой аренды? Там заплатил там 30 гривен того сбора и, пожалуйста, продавай. Вот. А там нет. Ты наймешь ларек, заплатишь аренду, выставишь все красивенько. И вот тогда только ты сможешь продавать. Потому что, опять же, рынки подпадают под техрегламент этого европейского, так сказать, контроля. Total control. Все. Ты никуда не уйдешь. Запретят нам пользоваться. Почему я говорю это самое? Поскольку Европа полный вассал США, вот, то все, что появляется в США, оно потом перекочевывает в Европу через лет так 5. А вот если мы становимся их придатком, то через лет 5 уже и к нам это перекочует. И вот сейчас вот приезжают люди в США, и мне рассказывают такие вообще вещи умопомрачительные, что я даже не знаю, что делать. Может, уже давно пора собирать манатки и бежать отсюда. Потому что, ну реально, вот в США, значит, если ты обладаешь автомобилем, который там на карбюраторе там какой-то, не все, ты не можешь на нем даже ехать. Тебя сразу же первый же полицай остановит. Как бы твой автомобиль заберет, потому что он там, видите ли, не такой, как все. И все, и тебя еще и посадят, и оштрафуют. Вот. А почему это делается? Типа забота об окружающей среде. Но на самом деле это делается для того, чтобы в этот автомобиль, он уже не на электронном управлении, вот, а как бы, чтобы его нельзя было выключить через GPS. И мне вот этот человек, который приезжал, говорил, что это, у американцев это вполне нормальная практика. Когда все едут, например, едет какой-то там важный политический деятель, под GPS нажимается кнопка, все автомобили на трассе вот так встают, в общем, завестись они не могут, и все ждут, пока проедет этот, так сказать, деятель. А потом все, и они все настолько там как бы это нормально воспринимают, что даже удивления не возникает. Вот эти палаточные городки там в США. То есть и до того уже докатилось, что даже вот этих, по сути, бомжов, которых выкинули на улицу практически банки там за неуплату кредитов или еще чего-нибудь, выкинули на улицу, они там сейчас питаются практически с мусорок в США. Вот. Сейчас, наверное, половина народа меня слушает и думает, что за дурак, где откуда, что он такое рассказывает? Да поедьте посмотрите, видео посмотрите в Ютубе, этого навалом. И люди живые рассказывают, даже снимают, но не хотят люди. Вот в чем проблема. Так вот, значит, вот эти, которые питаются там в этих палаточных городках с мусорок, и хотят еще налогом даже обложить. То есть налог на мусор уже пошел в США. И когда-то это же перекочует в Европу. Вот, и потом это перекочует к нам. И они будут потом кричать, зачем нам это было. А уже все. Потому что сейчас, вот даже когда просыпается искра здравомыслия в том студенте, который за ту Европу агитирует. А, говорит, значит, так, его ответ такой. Ну, ничего, вот мы сейчас помайданили, типа, вступили, если нам там что-то не понравится, мы выступим. Конечно, ты выступишь, конечно. Вот возьми сейчас YouTube, говорю, открой этот самый разгон в Испании студентов и посмотришь, как вы потом устроите этот Майдан. Ничего вы не устроите. Две резиновых пули в мягкое место получите и поедете домой. Вот такой будет у вас Майдан большой. Вы уже ничего не сможете сделать. Нарушил закон, приехал европолицай, описал все там, забрал там у тебя там ребенка по ювеналке, или там заглянул в холодильник, нету там бананов, значит, все, выбираем. Или как он в Норвегии, вот недавно я ВКонтакте увидел такое видео и ссылку, что, видите ли, забрали третьего ребенка у многодетной матери за то, что она испекла не такой торт ему на день рождения. Это вообще уму непостижимо, там столько-то калорий там не было. Вот, и все, и забрали ребенка. И куда они их этих детей будут передавать? Естественно, в семейки геев, которые им потом будут рассказывать, что типа мужчина с мужчиной это хорошо, у тебя будет родитель один, родитель два, там скоро там дойдет, что там и на котах будут жениться, и на собаках, и на чем угодно. Вот. Ну, как в Америке, там на Бога в суд подают. То есть это все к нам идет с этого Запада, а люди ж вообще уши развесили и ничего этого не видят и не хотят. И не хотят. Вот точно так же, как сейчас вот на западное сейчас, как бы приезжаешь и говоришь, да там убивают русское население на Юго-Востоке. Не надо мне твоя правда, я тут в своем коконе, я ничего не хочу знать, и все. Вот. Я живу своей жизнью. Ну так придут к тебе и твою жизнь подправят под свои, так сказать, вещи. Ну, по пятому пункту, наверное, закончим. Давай подведем итог. Значит, что можно сказать тем людям, которые придерживаются лозунгов Бандеры, с точки зрения, что там, ну, москалей понятно куда, да, но еще и против жидов. Ну, давайте посмотрим. Значит, жиды во власти. Это факт, наверное, да? Здесь не надо далеко ходить, чтобы понять, кто сейчас находится у власти Украины. Дальше. За свободу Украины. Вильной Украины уже не будет, да? Тоже. То есть два пункта, полный пролет, противоположность того, за что боролись. Дальше. Признается недоразвитой страной. То есть, ребята, вы, если туда входите, сразу становитесь недоразвитой. УО, да, умственно отсталыми. Дальше. Украина – это рынок сбыта. Это рынок добычи полезных ископаемых. Это рынок вредных производств. Добываете и перенаправляете в Европу. Там производят полезное для элиты. А все остатки, все дерьмо обратно возвращают в Украину. То есть в данном случае вы рынок, откуда берется полезное что-то и куда потом сплавляется все самое плохое. ГМО, какие-то радиоотходы, какие-то там радио, как это называется, когда-то радиоопасные, радиоактивные, вот, радиоактивные отходы и так далее. Ну и в конечном итоге земля, это уже собственность ЕС, это уже не ваша земля, то есть за что вы боретесь, вообще непонятно. Ну и в конечном итоге можно будет поставить лозунг «Пидоры вперед». Вот на этой оптимистической ноте давай, наверное, пункт закроем и переходим к следующему. Дорожная карта, Евромайдан, цели, задачи, методы и результативность. Да, по Евромайдану. Тут, конечно, можно хоть 3 часа говорить, рассказывать, что там, как там было. Ну, вкратце можно вот пройтись по нему. Значит, первое, на что надо обратить внимание, это Майдан 2004 года. То есть это совершенно два абсолютно связанных события. Абсолютно. Вот, то есть их разделять как-то нельзя. Сейчас есть вот такое вот в народе. Типа то был какой-то там отдельный Майдан, то он не такой был. Вот, а вот сейчас вот самый правильный Майдан, который был вообще во всю историю вообще мира всего. Вот так вот. Вот так подается информация. И значит, что с того Майдана 2004 года можно извлечь? Очень просто. То есть... Заменили, опять же, заменили, не свергли, а заменили президента Кучму на президента Ющенко. Вот. И что значит произошло дальше? Зачем этот президент был поставлен? Под многие задачи, можно рассматривать долго, но самая основная задача, ту, которую даже я вот наблюдал, хоть я телевизор не смотрю, но я так обрывками фраз и там всякими вещами слышал. Значит, посмотрите на выступление господина Ющенко. Вот. У него в каждом выступлении через 2-3 слово «нация». Нация, вот мы нация, мы самая вообще супер нация. И как бы, и вот это в мозги вшивалось. Потом, когда наступил момент, значит, это было признание геноцида, значит, украинских жителей со стороны, опять же, России, что там Сталин такой поганец взял, тут устроил геноцид. Вот, это был геноцид, то есть Голодомор, это был геноцид украинского народа. Типа в России этого Голодомора не было. Вот, то есть опять же подготовка такая шла, велась. Вот это все можно наблюдать. Даже в истории не надо далеко уходить. Вот на наших глазах эта история творится. Как бы, и вот для этого был поставлен Ющенко. Значит, возведение в ранг героев украинского народа Бандеров. Там Шухевич и так далее. Это же все ж он это все как бы сделал. То есть подготовка плацдарма. Подготовка почвы для подготовки плацдарма вот из этих бандеровцев и так далее, всех для последующего броска на Россию. Вот это была первая начальная стадия. А уже сам плацдарм начал готовиться именно на Майдане, вот этом Майдане. Я уже даже так бывает. Думаю и подозреваю, что вот это все евро, там, евродвижение, вот это все, там, европодписание этого соглашения, это все как бы такой разменная карта, такой момент для того, чтобы уничтожить Россию. Почему так получается? Потому что именно под евродвижение, так сказать, и запрещение его, то, что сделал президент, то есть он не подписал, и тут же поднялся этот Евромайдан. То есть это такая зацепка, чтобы поднять, который в будущем превратится уже в антирусский Майдан. Это можно наблюдать. То есть изначально этот Майдан зимой он поднялся за движение в сторону Европы. Ну хорошо, ребята, майданите, пожалуйста, хотите вы в Европу и так далее. Ну, может в этом есть что-то хорошее. Вот так вот. Даже я тогда так размышлял, ошибался, конечно, сильно. Вот. Потому что я реально думал, что в да, может, мы вступим в эту Европу, может, будет меньше олигархата, но мы при этом не теряем связи с Россией и так далее. Ну, хотят люди так, пусть так будет. Но потом же это же оказалось все совсем не так. То есть дорожная карта такая определенная Евромайдана вырисовалась. Какая? Изначально Евромайдан. После этого, значит, что произошло? Какой интересный момент. Значит, Янукович подписывает, по сути, соглашение о своей капитуляции. Вот, вот о соглашении 21 февраля и января, я уже не помню, значит. И он все по пунктам выполнил. Все, как бы, все, что от него требовали вот эта оппозиция, он на все практически согласился. И как бы вот давайте подождем, вот выборы там будут плановые там у нас в декабре или когда. Вот, и это самое. Но почему оппозиция, большой вопрос к этим товарищам евроинтеграторам, почему оппозиция не пошла на эти соглашения, если они уже подписаны? Все, нет, надо было устроить вот эту вот такую заварушку, значит, и на что первое взяли? На что первое взяли? И сейчас даже вот до сих пор у людей это в голове циркулирует. Там, детей бьют. Вот это самая первая вещь, на которую взяли всех. И мам там всяких, и пап, и так далее. То есть наших детей там бьют. Никто не задается вопросом, там, это самое, что эти дети там делали, откуда они вообще, и кто их туда в конце концов послал. Где они вообще взялись? Где те, кто за ними должен следить? Детей бьют. Вот такую запустили фишку, и я даже до сих пор вот сейчас у людей слышу, что ты вот лучше скажи там этим силовикам, кто типа наших детей на Майдане бил. Вот такая ситуация. Это же вот как раз тогда, когда был подан та самая дана команда Беркуту напасть на этот Евромайдан там в 5 часов ночи или вечера, или что. И та действительно напали, там разгоняли, ну, кое-кому там разбили голову. И тут же СМИ подключилось. То есть все, картинку надо было создать, тут же подключилась СМИ, показывают там каких-то польских репортеров, там им поразбивали головы, там кого-то подстрелили, уже все. Все, и после этого пошла зацепка. Вот так вот работала дорожная карта. Переквалифицировать Майдан из евро в антиолигархический. То есть после этого Майдан перешел уже в другую стадию. Уже как бы мы против олигарха. Вот такая пошла вот ситуация. И это самое... начали кричать, Янукович ведь или олигарх, и так далее, и вообще этот олигархат тут нам надоел, надо все это снимать, надо всех тут вешать, ну, как он, Запорожской сечи, прибежали, и все, вот этого вешаем, этого ставим, вот такая ситуация. И после этого же Янукович подписывает это соглашение, своей же, по сути, капитуляции. Все уже, опять заглохла вот эта вот, как бы, вторая фаза Майдана. Началась третья уже фаза Майдана, вот, антирусская, так сказать. То есть Янукович, опять сработал миф вот этот, о котором я говорил, что Янукович это ставленник Путина. Вот. Ага, если Янукович ставленник Путина, значит во всем виноваты русские и в частности Путин. То есть это вот они нам тут всю жизнь не давали жить, во всем виноваты они, там это москали. И тут же в этот момент, значит, повылазили... эти все, вот, так сказать, бандеровцы со своих схронов, и все вот эти вот яроши со своими правыми секторами. Что там только не делалось, это только надо было смотреть, сидеть в интернете, и волосы дыбом вставали. Как это все быстро происходит, тут же формируются эти сотни, уже вот эти возгласы, выкрики, их же поначалу не было там. Украина по надусе и так далее. То есть, а если сейчас вот посмотреть на, когда готовился... как готовилась Германия к броску на Советский Союз, там даже дословно перевод такой есть. Вот Германия прежде всего, там отдай жизнь там, за Германию, ты типа ничего не. Это все есть и было. То есть методы опять же те же самые. И опять же хочется встряхнуть каждого и сказать, да очнитесь, вот давно. Украина уже по сути четвертый рейх, все, если так разобраться. Это никакая не европейская страна. Это четвертый рейх, то есть подготовили плацдарм, для этого и был этот Майдан, для этого и создано это движение в Европу, прежде всего. И для этого и Януковича поставили, чтобы он спровоцировал вот это все. Вот. То, что он потом его пытались там обстрелять, да, правда, его действительно пытались обстрелять, потому что ему уготовили роль Каддафи. То есть сделать из него тирана и на глазах у толпы это самое, разодрать на части. Но, как говорится, Божье провидение вступило в роль. Потому что это самое, спасся он, ну как спасся, убежал в Россию, в Ростов-на-Дону, вот. А тогда стоит большой простой вопрос. А зачем же Янукович России? Нужен он, потому что это карта, которой можно было потом играть. И это как бы дальновидность, я не знаю. И если рассматривать Путина как человека, который надурил эту всю элиту, то это очень высокая его дальновидность. А если рассматривать его как ставленника этой элиты, ну так это опять же концерт, цирк и как бы все подготовлено, все продумано и спланировало. Постреляли там, погоняли этого Януковича и все. И загнали его в конце концов в Ростов-на-Дону, где он там что-то рассказывает, но его по сути его никто не слушает. Вот. Но зато Россия может апеллировать тем, что у нас есть легитимный президент Украины, а вы вот, товарищи, пошли не конституционным путем. Вот. И вы взяли это самое, устроили вот эту вот кровавую вакханалию. То есть определенный козырь появился в руках. Вот именно поэтому и приняла Россия этого самого Януковича. А сейчас многие ходят и говорят, вот он убежал туда, видишь, это типа доказательство того, что он русский ставленник. Неправда, вы посмотрите с другой стороны. Вот и все, их слушать не хотят. Значит, что потом произошло? Ну, когда уже повылазили все неонацистские вот эти радикальные, так сказать, они уже взяли Майдан под свой контроль, ну над ними же, естественно, контроль. То есть в них влили тупо деньги, как бы дали им карт-бланш на «твори, что хочу», как говорится, «убивайте, без этого никто не будет», «хочешь, там, кому хочешь, приставай», в общем, что хочешь, делай. Они же потом лазили, выбивали деньги из предпринимателей там же на пожертвования на такую-то там сотню евро Майдана. Ну, то есть уже пошел реально, как говорится, начали трясти уже конкретно. Тогда-то киевляне испугались немножко, но все равно у них вирус вот этот сведомизма сидит. Вот, и они как бы, ну, а что мы можем сделать? Надо вот, видите ли, пожертвовать. Как сейчас вот по 5 гривен на украинскую армию скидывают, и непонятно, куда эти деньги идут. Все, значит, и после этого что произошло? Ну, Ляшко набрал обороты, Ярош там, вот, Порошенко оставался в тени. Его уже готовили вот на будущее кресло президента, потому что его нельзя было запятнать. Он должен войти в свое правление, как говорится, более-менее чистенький. Ну, вот эти Ляшко, там, Ярош и так далее, они всегда же там были ярые эти антирусы, поэтому их можно пускать в расход, и, пожалуйста, пусть они поднимают эти свои легионы, так сказать, этих людей, и пусть туда едут на Юго-Восток и делают, что там, по сути, сейчас и происходит. То есть бросили туда это все, как бы, и сейчас, получается, западный мир наступает на славянский мир вот именно руками вот этих вот праворадикальных организаций и так далее. Ну, по Майдану, что еще по Майдану? В принципе, все. Можно дальше переходить. Давай посмотрим следующий пункт. Переход из фазы евромандата в фазу гражданской войны. Ну, как бы, что тут можно сказать? Можно сказать, в принципе, коротко. То, что Майдан был преддверием гражданской войны, это уже давно понятно. Она уже, в принципе, началась и еще в фазу Майдана. Уже было понятно, что тут будет гражданская война. Потому что пока еще шел Майдан, уже начало нагнетаться на Юго-Востоке вот это недовольство. Уже как бы там, они что, там тоже сидят и наблюдают. Начинают захватывать во Львове какие-то там эти самые государственные администрации. Силовиков начинают трясти, оружие начинают с них брать. Вот. Ну, конечно, сейчас это навало двинет на нас. Там же люди, как бы, ну, они прекрасно это все понимали. Это миф такой, опять же, раскрутили. Вот, типа, на Донбассе они шахтеры, они там пьют, они там ничего не понимают, они вообще там, как бы, хуже всех. А мы вот сведомые, мы же вообще тут, типа, за прогрессивную Украину, мы вот тут боремся за Украину, а на Донбассе это нелюдь, это как бы вот. То есть, опять же, сработал этот миф. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Чем дальше на восток, тем здравомыслящие люди. Это я говорю как человек, который объездил все города Украины, кроме Чернигова. Вот, поеду еще и туда, посмотрю, что там делается. Поэтому вот как бы, ну что тут скажешь. Конечно, преддверие гражданской войны уже чувствовалось еще тогда. Вот. И переход этот, он очень легко осуществился. Вот эти все сотни, которые там на этом Евромайдане были, когда уже они водрузили своих, так сказать, управленцев туда, в Верховную Раду, когда поставили временное правительство, когда поставили каждого этого сотника этого Евромайдана над головой депутата с дубиной и приказывали голосовать законы, те, которые им надо. По барабану они там подпадают под Конституцию, не подпадают. Конституция, как бы подходит ли оно, не подходит. Нет, это никого не волнует. Взяли и все. Вот нам сейчас надо такие законы, и как бы и вы будете за них голосовать. То есть, ну, сидячи, скажем так, на Донбассе и наблюдая по телевизору вот этот вот весь бред, ну я бы точно задался вопросом, а что вообще нам тут делать? А если к нам придут и нашу эту самую областную администрацию поставят вот такого ставленника, он же не будет тут за народ, так сказать, бороться. Конечно, нет. Он будет тут делать то же самое. Ему с Киева придет в Казивка, и все, и он будет выполнять. А мы тогда что будем делать? То есть там люди реально почувствовали эту самую, скажем так, почувствовали ущерб своим интересам в будущем. А работает оно очень, все очень просто. Лишь бы не было хуже. А тут получилось, что будет хуже. И люди это осознали. И вот именно поэтому вот это стал вот этот Юго-Восток, так сказать. Он именно оказался самым непокорным. Но они это тоже знали. Поэтому сейчас там проходит карательная операция. И по сути сейчас на самом деле гражданская война. Если так разобраться. Она идет. Она просто там идет. Она физически на Юго-Востоке. А тут она идет идеологически. Каждый день приходится воевать. Каждый день ты ходишь. И слышишь эти бредовые разговоры. Ты слышишь их в банке, там, на улице, в троллейбусе, где угодно. Ты слышишь эти мифы, которые люди городят. Просто. Россия напала, Путин, Гитлер, и т.д., и т.п., и т.п. И ты просто уже понимаешь, что ты не можешь находиться. И тебе приходится вступать в эту войну, потому что ты просто не можешь это слушать. Вот и все. Так что гражданская война, вот она, пожалуйста, она идет. Потом она перекинется в фазу такого открытого вооруженного противостояния, возможно, даже и в Киеве. Не зря что тут эти блокпосты строят. Где-то там в Полтаве или где-то еще. Оно что, все равно это пойдет сюда. Так что нельзя сейчас сказать, что вот Евромайдан, это было все хорошо в истории Украины. Это там люди боролись за свою, так сказать, независимость, за свою государственность. Да, там были идейные люди. Но на самом деле там было и проплаченных много. И как бы... Управление этим Майданом было совершенно не стихийное и не людское, так сказать. Людей этих вели, а им надо было массовка для того, чтобы пройти вот эти промежуточные фазы. Евромайдан, потом Майдан против олигархов, потом антирусский Майдан. И вот для этого нужна была определенная массовка. И все. Все. Теперь это все перешло в фазу гражданской войны, что и нужно было товарищам, нашим западным партнерам. Вот и все. Вот и все. Другими словами, ты хочешь, наверное, ну, я так понял, что ты ведешь к тому, что если в городах, которые далеки от военных действий, которые сейчас проходят на Юго-Востоке, если в этих городах, далеких от Юго-Востока, строятся блокпосты, строятся какие-то заградительные системы оборонительные, в этом случае что, ребята в Киеве готовят какую-то очередную бучу уже более такого серьезного масштаба, переходящую в центр и на запад, то есть всю Украину поджечь? Ну и так, и еще пару попутно целей как бы достичь. Первая цель — это в случае чего, если тут здравомыслящие люди будут, так сказать, отсюда убегать в случае чего, то просто их отсюда не выпустить. Эти же блокпосты, они же работают в два направления. Как и впустить, так и не выпустить в случае чего, если надо там кого-то это самое. Другая цель, да, они действительно боятся, что сейчас вот как бы этот Юго-Восток наберется силы, вот, и двинет сейчас на Киев, и что будет тогда. Но он-то не двинет, это однозначно не двинет, а может, если двинет, то аж через лет 5, это 100%, не ранее того. Им бы сейчас самим там отстоять. Вот. А как бы блокпосты строятся уже сейчас, это тоже о многом чего говорит. Но основная цель вот этого вот моего, так сказать, пункта, я что хочу донести. Если за окном не стоят вооруженные люди, то нельзя сказать, что не идет гражданская война. Она идет, она просто идеологическая. Если сейчас вот даже... Просто в троллейбусе люди сталкиваются лбами, и кто-то начинает кому-то что-то доказывать, как бы, и там чуть ли не до драк доходит, и уже никто не смотрит, кто перед тобой, или женщина, или там ребенок, то есть, или старый человек, то разве это нельзя назвать гражданской войной? Да самая настоящая гражданская война. У меня вон были случаи, когда мне рассказывали, значит, соседи по подъезду. 20 там, лет они жили там закадычной жизнью, там, и пили вместе, и все сухое, и ничего этого не было, а сейчас, пожалуйста, и не здороваются, и там чуть ли не доходит не до того, что один другому угрожает, я тебя там сдам в правый сектор, потому что ты типа там это самый русский активист, а тот тому говорит, а ты вот Бандера тут и так далее. То есть натуральная гражданская война. А мы дальше с ними говорим, типа, нас типа не трогают, ну, никто на нас не нападает. Да напали уже давно. И причем сделали так, что мы сами сейчас на себя нападаем. Но это не самое важное для них. Ситуация. Просто в Украине столкнуть там бандеровцев и этих, то есть и западенцев и юго-восточных. Это не самая важная задача. Самая важная задача подготовить плацдарм в Украине из радикальных людей, которые оболванены, озомбированы, которым дали повод для того, чтобы как бы вылить всю свою эту самую черную энергетику, скажем так, и вот это всю собрать, вот эту армию, и двинуть на Россию, чтобы ее в конечном итоге погубить, развалить, расчленить, как точно как было с Советским Союзом. Вот и это их основная задача. Для этого им надо фаза гражданской войны, которая уже давно понятна. Так вот я так про это и говорил. Скорее всего, готовятся именно какие-то неприятности для обычных людей, потому что заградительные учреждения в городах, далеких от военных действий, это просто так строиться не будут. Ну, это бессмысленно. Если, ну, они сейчас уже, если сейчас они уже поставлены, если блокпосты уже есть, и там вооруженные люди уже стоят, то это говорит о том, что что-то ожидается. Понятно, что, как ты правильно сказал, Юго-Востоку сейчас не до жиру быть бы живо. То есть идти на Киев или куда-то там еще, в Галицию, ну, бестолковая какая-то бредовая идея на сегодняшнем этапе. Поэтому не от них это делается. А для чего тогда? Да, просто не выпустить людей из крупных городов? Да, я с тобой согласен. Но в каком случае? Если вдруг какая-то третья сила вторгнется внутрь этого государства, крупные города будут оккупированы. И только в этом случае нужно большое количество заложников, которыми можно прикрыться. А это как раз современные люди очень легко превращаются в заложников. Достаточно перекрыть, наверное, дороги, и тогда, в общем-то, все становится на свои места. Город превращается в огромную пробку. Так, ну что, давай еще, наверное, восьмой пункт рассмотрим. Если еще время будет, тогда дальше. Если не будет, тогда перенесем продолжение на другую передачу, потому что ты рассказываешь очень все подробно, и время уходит очень много. Да, да, ну еще, я думаю, минут 10-15 можно побеседовать, а потом перенесем. Просто что еще хочется сказать по поводу гражданской войны. А дело в том, вот тоже интересный факт, такой как бы бытовой, да, вот значит, от людей, которые пересекали границу России, вот, ехали к родственникам, значит, они рассказывали такую интересную вещь, что Украина, вот когда вот они вырыли вот этот ров идиотский, это вообще уму непостижимо взять и вырыть тупо ров, спалить туда денег столько, ну, то есть это вообще черти что творили. Вот, так поставили, значит, на границе Харьковской области и России танки. Вот, и люди просто ехали и смотрели, а, ну, и смеялись, как бы. Вот почему так получилось, что танки поставили вроде против России, но дулами они были повернуты в сторону Харькова, то есть назад туда. Что это за бездарность такая? А вот это не бездарность, это не бездарность. Это танки стояли там не для того, чтобы обороняться от российского вторжения, а для того, чтобы в случае чего жахнуть на Харьков. Потому что именно вот то, что сейчас происходит на Юго-Востоке, подтянули, поставили, и они там просто стоят. И никто как бы не это самое, не... Но о них вообще не говорят, что они там где-то есть и так далее. Они просто стоят, ждут своего часа. Вот и все. Вот, о чем можно дальше говорить? Это разве не гражданская война? Если вдруг там появится какой-то, опять же, очередной Болотов в Харькове или что, ну так они их применят. Ну так гражданская война, она тоже может иметь много этих самых проявлений своих. В Киеве то же самое, поставили эти блокпосты. Ну так, а если завтра тут найдется какая-то уже леворадикальная организация, и их надо будет срочно придушить, а они почувствуют, что их начинают душить, то есть, ну, прорусские направленных активистов, они начнут разбегаться. Ну вот, а начнут они разбегаться, это ж сразу раз, и там под GPS машину, или там по камере вычислил. Сейчас все дороги в Украине, кстати, они оборудованы камерами, через каждых 2-3 километра, я это сам на свои глаза видел. Оно вроде как сделано как метеоспутник, который, то есть не спутник, а метеостанция такая мини стоит над этим самым, над дорогой. И там поток воздуха фиксирует, вот такое, но там обязательно висит камера. То есть о чем это говорит? О том, что проложено по трассе оптоволокно, это все куда-то передается, эти данные где-то фиксируются. То есть ты никуда не убежишь, вообще абсолютно, абсолютно. Это полностью западная модель управления государством. Это еще пока сейчас у нас могут люди, вот, которые кричат там, за вольную Украину, ну, в случае чего там человека придушили кредитами, он не может их вернуть там. Это самое, или что-то, ну, в конечном итоге, он может пойти в какое-то заброшенное село, взять там эту заброшенную хату, в которой когда-то жили люди, оборудовать, жить себе, огородить там, то да сего, он, в принципе, выживет. А в Европе он это не сделает. И в Америке тоже. Там все уже давно всему принадлежит. И вот сейчас вот с подписанием этого соглашения у нас будет то же самое. Не пойдешь ты уже в село, не убежишь ты никуда. Если ты не отдал кредит, у тебя заберут все. А если у тебя нету ничего, тебе включат новый кредит, на которые ты будешь платить, а не сможешь платить, вот, ну так тебя посадят, и никуда ты не убежишь. Пожалуйста. Та же самая гражданская война, только уже, скажем, это война не гражданская, а война государства против собственного народа. Вот почему. И именно это происходит сейчас на Юго-Востоке. То есть там идет полностью, тотально карательная операция государства Украина против народа Украины. Вот так это можно об этом сказать. И здесь можно рассмотреть еще один очень серьезный момент, о котором многие люди говорили в свое время, но как-то рассматривалось это как бредовость какая-то. Представляешь, если сейчас стоит задача не просто так вот пошуметь, разбежаться, а стоит задача уменьшить население славян на Украине, скажем так, в Украине, на порядок, ну, может быть, вообще там вывести под корень. В этом случае вот как раз очень сейчас удобный момент, ну, к примеру, крупный город какой-то, под видом диверсии с какой-то там стороны, с каких-то партизан, там, левого сектора, как ты его сказал, да, то есть противоборствующих правому сектору, производятся какие-то диверсии, водопровод, например, канализация, электричество, еще что-то. Взрывается какая-нибудь там база с чем-либо, я не знаю, с какой-то химией, или продуктовая база, или создается там погром каких-то магазинов производится, а может быть наоборот, сначала создается ситуация для погрома, то есть отключают водопровод, отключают электричество, людям нечего пить, нечего есть, холодильники все быстренько выходят из строя, и все быстренько портится, народ бежит в магазины, денег не платят, все это разносит, начинается бунт, кавардак, бардак, перестрелка, и в этом случае вот как раз заград вот эти структуры, блокпосты, они нужны для того, чтобы просто отстреливать тех, кто вот начинает там что-то делать. Ну, а если там и, как сказал, химическое еще оружие применить, взорвать какие-то склады, то будет совсем полный Зургут Вальдемар. Так, ну давай дальше перейдем. Значит, у нас пункт 8 расширенный. Если мы успеем что-то из него разобрать еще за минут там несколько, как ты сказал, то хорошо. Мне, значит, перенесем дальше. Итак, пункт 8. Аналитический обзор событий. Ну и подпункт идет. Крым отжали или Крым уплыл? Вот это вот очень такая интересная вещь. Значит, давай с него. И Василий Васильевич давно просит микрофон, если вот мы восьмой пункт разберем, чтобы он тоже что-то высказался. Ну, я думаю, мы разберем вот по Крыму наверное, на этом будем заканчивать, потому что уже, я так смотрю, время. Вот по Крыму просто разберем, послушаем Васильевича, там всех вопросы, если какие-то есть, и на этом закончим. На этот раз. А потом следующий сделаем эфир, там договорим то, что не хватило. Давай. Так, значит, что по Крыму можно сказать? Ну, понятно, уже как бы здравомыслящему человеку с той стороны, и со стороны Крыма, и со стороны России уже все давно понятно. Я вот общался тоже с людьми, которые со стороны России следят за собой. Следили тогда еще, потому что это уже в прошлом, уже все оно ушло. Вот, следили тогда за событиями в Крыму. Значит, как там это все готовилось, подготавливалось. Вот, и им это понятно. Но, к огромному моему сожалению, это непонятно людям, которые находятся, скажем так, дальше Полтавы. То есть вот от Полтавы, от середины Украины, включая Киев, включая там это, а про Львовскую, там Галицию, это все, Львовская, Тернопольская и там, тем более Ивано-Франковская области, они вообще не понимают, что вообще творится. Вот. Поэтому, почему так поставлен вопрос? Крым отжали или Крым уплыл? Ну, во-первых, сейчас вот это слово очень модно, отжали, значит. Я его ото всех слышу, абсолютно ото всех. Типа, пришла Россия, отжала Крым. И вот ты мне вот скажи, значит, так они ставят вопрос. где сейчас этот Крым? Ты же видишь, что вот-вот забрали его. А я говорю, и типа ответь на это. Я говорю, неправильно, некорректно поставленный вопрос. Я не могу на него ответить, потому что он некорректно поставлен. Потому что нельзя так сказать, Крым отжали. Крым не отжали, никто не сжимал. Вам что, начхать на тех людей, которые там живут? Чего вы вообще к ним прицепились? Тем более не автономная республика. Да, Россия помогла сделать референдум в Крыму. Это именно так и было. То есть полностью демократический процесс. И я это говорю не голословно. Я вам пересмотрел, там, не знаю, наверное, десятки видео, что было до референдума, что было после референдума. И опять же, видео, но его невозможно подделать. Это просто вот ходят люди с камерами на головах, как бы стримеры там, и вот просто вот на ходу это все снимают. То же самое было по Одессе. Прямо вот в момент, когда это все было, снимается, и ты видишь, что реально происходит. А потом еще смотришь камеры, которые записывают там с каких-то зданий, то есть это самое. Невозможно это поделать. Вот. И поэтому на этом поприще можно сделать тоже определенные очень такие глубокие выводы. То есть на данный момент говорить «Крым отжал Россия» – это, я считаю, действовать против собственной государственности. То есть ты опять же становишься как тот корреспондент, который, ничего не понимая, начинаешь там кому-то что-то доказывать. Ну как же отжали, если прошел реальный референдум? Вот, пожалуйста, смотри видео, как проходил этот референдум. У меня, кстати, была стычка, вот, тоже так вот. Меня бесит один момент, когда находишь людей, которые якобы возрождают славяно-арийскую культуру, вот, но тем не менее работают на пользу вот этих вот всех западных интервентов, скажем так. Вот. И я такого одного нашел человека ВКонтакте. Значит, там его группа какая-то, забыл, как называется, Чернигова, кстати. Вот. Он там, пожалуйста, шьет обереги, там, руны делает, там, и так далее, там, все вот как надо, там, уважает славяно-арийскую культуру, книжки издает. У меня с ним произошла вот на вот этой идеологии настолько вообще потасовка, что я даже уму непостижимо, как такой человек такого развития и мог вообще упасть на вот такой вот откровенный разводняк. Значит, я ему говорю, что это самое, как ты можешь сказать, что Россия забрала Крым? Почему ты так говоришь? Ты посмотри видео, факты, вот, пожалуйста. Нет, там, значит, это самое, там стоят русские солдаты, они, значит, всех там заставляют, это все делается под дулом автомата и так далее и тому подобное. Я говорю, хорошо, под дулом автомата, на вот тебе видео, посмотри, как люди радуются тому, что они наконец-то вернулись домой. Это невозможно подделывать, ну, это же явно видно, что какие тут дулы автомата, это люди вышли, и там их столько уже, что я не знаю, что. Я звоню туда в Крым этим ребятам своим знакомым, говорю, как там у вас, что там где? Да, конечно, там 5-10% людей, которые этим недовольны, но это 5-10%. И таких специально находят и начинают раздувать. Или вот видите, тут чуть ли не половина жителей их заставили и так далее. Ну, конечно, но мы же по демократии-то, ребята, живем. Если 90% действительно были направлены на движение к России, то почему же вы не подчиняетесь? И даже есть такие люди, которые... Значит, я специально не буду брать русское гражданство, как бы, потому что это противоречит моим там идеологическим там установкам. Ну так не бери, пожалуйста. Те взяли и уже получают в 3 раза больше пенсию и зарплату, и им уже лучше живется на данный момент. А ты дальше сиди и не бери. Вот, это русское гражданство. Дальше сопротивляйся. Для чего ты досопротивляешься? Вот, так возвращаясь к этому человеку, который пример поставил. Значит, я ему говорю, вот посмотри на видео, что ты можешь прокомментировать. Это все под дулом автомата. Да? Там есть вот типа другие видео, которые это все показывают, это, типа под дулом автомата. Говорю, давай эти видео будем смотреть, давай, пожалуйста. К ним блокируют, значит, доступ ФСБ России. Говорю, хорошо, показывай, где блокируют доступ. Там же явно видно, что это заблокированное видео. Все, ты путинский ставленник, т.д. и т.п. То есть разговаривать практически ни с кем невозможно. Невозможно. И не свято верят. Значит, в этот миг, что Крым, пришла Россия и отжала Крым. Вот так вот. И вот теперь вот опять же. И это у них типа доказывает, что Путин это Гитлер, Россия это наш враг, они туда вторглись и отжали наш Крым, в котором мы типа должны были отдыхать. Вот так вот получается. А то, что это вообще миф полностью раскрученный, это никто не рассматривает. Даже они хотят даже допустить вероятность, что такого нету. Это же как бы, то есть референдум, пожалуйста, мусорку не хотят выкинуть, который там произошел из-за снят, и интервью, и даже были какие-то международные наблюдатели. Нет, все, это на мусорку. То есть идет прямой диктат киевской вот этой хунты, которая пришла, вот это самое, как жить крымчанину, как жить там дончанину, как кому жить. Мы вот скомандовали вам Европу, мы сведомые, мы вам несведомым скомандовали, как вам жить дальше. Вот именно поэтому, опять же, Крым это, так сказать, прошел ту же стадию, что и прошел Донбасс. То есть они реально испугались, что сейчас вот придут бандеры, ухудшат нам тут всем, нас тут всех перережут, и все. И вот поэтому очень быстро там нарисовались лидеры, создалась вот эта вот почва для выкристаллизации лидеров. Они там быстренько выкристаллизовались, в общем, нарисовались. И все, и как бы пошел демократический процесс. И это все зафиксировано, это видно. Я не знаю, да надо, наверное, закрыть уже оба глаза, чтобы это не увидеть человеку. Вот. Но видеть это половина Украины не хочет. И сейчас это все потихонечку заглохло, как бы уже за этот Крым никто не вспоминает. Там Ляшко кричал, что там его вернут в Украине, но это все. Это уже испокон веков уже будет русская земля, и она и была. Вот. Просто что. Таким образом, ну, получается, вот как бы, если бы я был крымчанином, ну, я не знаю, как бы я реагировал на это, потому что, ну, явно виден такой цинизм и вообще и такое отношение вообще к крымским людям. Ну, уже ж понятно, что вы уже ничего не добьетесь с этим Крымом, вы уже его не вернете. Нет, надо еще эту воду им туда перекрыть, то есть там еще какой-то напакостить, вот так нагадить специально, чтобы это же вот там это самое. А в это время кричат, мы, типа, «Единая Украина», повесили этот флажок на телевидении, вот, типа, «Единая страна», там язык меняется, понимаете? То есть одним, с одной стороны, законом язык пытались запретить, не прошел этот закон, потому что решили лягушку варить это самое медленно. Сейчас же примет такой закон, это же все, сразу переход в фазу гражданской войны будет. Поэтому решили варить лягушку медленно, чтобы она не почувствовала как. Взяли этот закон, зарегистрировали, но отложили. Это сделали с одной стороны. А с другой стороны повесили этот самый на телевизоре значок «Единая страна, двуязычие», видите ли, у нас будет. И все. И люди как бы, они вообще ничего не видят. Поэтому, ну что тут по Крыму еще сказать? Как бы, людям повезло. Я за них очень рад, что они вовремя как бы сгруппировались, убежали отсюда. Для них уже страны Украина перестала существовать, как бы. Но тем не менее, в это же время никто не мешает тем же украинцам ехать туда отдыхать. Никто их там как бы щемить их там не будет. Я не нашел ни одного видео, которое вывалили бы вот эти все правосеки, там бандеровцы, когда кто-то приехал туда и к нему прицепили, что он там где-то с какой-то Житомирщины или еще откуда-то. Это, хотя уже вот середина лета скоро будет. И это самое. И уже там давно открыт сезон, и я знаю, что туда люди ездят с Украины. Вот. А что делает наше правительство в этом плане? Оно берет и запрещает, значит, туда поезда снимает. Для чего это делается? Да не для того, что там вот другая страна уже, а для того, чтобы люди, которые еще хотя бы сомневаются где-то там в глубине души, поехав туда, убедившись, что там все нормально, начали сомневаться вообще в этом всем. Вот именно для этого, то есть перекрывается, скажем так, возможность поехать туда посмотреть. И тем самым поддерживается миф, что сейчас там чуть ли там не тирания путинская, что там сейчас у людей нет ни воды, ни еды, им поподнимали цены, у них там какие-то зарплаты не выплачивают, там они не могут вот никакие получить, ни банковские услуги, ничего. Да, но тем не менее я знаю, что там бензин по 9 гривен, вот, почти в 2 раза дешевле, чем тут. Еды там навалом, ну проблема с водой есть. Ничего, разгребутся, все будет нормально. Вот. Плюс еще момент такой некой зависти еще присутствует. Потому что ж как бы, ах, вы теперь типа в России, вы теперь вот как бы хотите большего, вам там хорошо живется, а мы тут, видите ли, в этих западенских селах вкалываем, а вы нам вот всю жизнь не давали, теперь еще и Крым забрали. То есть такой уже миф вообще, такая деградация аналитическая в мозгах у людей, что просто уму непостижимо. Это буквально вот, берешь любого, сейчас, если кто сомневается в моих словах, пожалуйста, заходите в контакт, выбирайте город, там, берите любого человека, любую группу и вступите с ними в переписку. Все, вы поймете, что вас ждет в конечном итоге. И точно такое же хотят сделать и в России, это однозначно. Сделать вот такой же Майдан, найти вот таких же сведомых вот там вот, где-то в России, согнать их там на болотную или еще куда-то. В общем, поставить во главе Навального, который сейчас тут все развалит. И все, как бы. И России априори не будет, как сейчас вот нету Украины. Уже как ее не будет, это 20-й вопрос. Могут и соглашение СССР подписать, как мы вот сейчас, или просто ее раздробить и там переподчинить кому-то. Поэтому вот, когда мы уже вот сейчас вот поговорили много времени, и всплыла куча вопросов, которые не находят стыковку с тем, что Путин, он как бы, ну, по первому варианту идет, что это все большой цирк и театр. Вот зачем тогда получается, даже по Крыму, зачем тогда этот Крым был присоединять? Ведь абсолютно всем известно, что если бы сейчас Крым не присоединили к России и на защиту не встали русская армия, русские солдаты, уже теперь капитально, как бы, железобетонно, то там бы была точно такая же резня, как на Донбассе. Это сами крымчане говорят, это русские говорят, это харьковчане говорят, все говорят. Даже сами эти сведомые западенщины говорят. Они говорят, это как? Открыто они это говорят. Мы поехали бы, вырезали, мы сейчас, говорят, туда поедем. Вот это я могу найти, это, пожалуйста, у меня переписки, куча этих переписок в контактах есть. И причем эти люди занимают, в принципе, ну, большие, в принципе, посты, и они являются даже бизнесменами такими, которые хоть что-то видели. И их поразил этот вирус сведомизма, и они вот, то есть человек имеет там фирму с этими подчиненными, а его поразил вирус сведомизма, он сейчас вполне спокойно заявляет, что я поеду и буду резать крымчан. Вот такая вот ситуация. То есть по Крыму, конечно, хорошо все получилось, но очень хочется, чтобы это получилось и на Донбассе. Вот такое вот резюме по Крыму. Понятно. Ну, хорошо или нехорошо получилось, здесь время покажет, потому что мы сейчас только видим один из первых этапов, что Крым теперь находится в составе Российской Федерации. Хорошо или плохо для самой Российской Федерации, хорошо или плохо для крымчан, хорошо или плохо для тех, кто остался в Украине и вообще для всего мира, это время покажет. Сейчас пока мы вот не будем заходить далеко, просто мы констатируем факт, что да, вот оно есть, да, что народ там находится теперь под защитой, и то, что сейчас творится в Донбассе, там на сегодняшний момент пока не происходит, и, скорее всего, армия является гарантом того, что не произойдет. Армия России имеется в виду. Правильно ли отошел Крым, и правильно ли то, что Путин вмешался и взял Крым, и не дал это сделать, вот резню устроить, то есть работает ли он на закулисье, да, какой-то там, или это самостоятельно какая-то персона. Здесь об этом можно очень много говорить, но сейчас времени нет, поэтому, наверное, сейчас эту тему обсуждать не будем, но как-нибудь, может быть, поднимем ее в следующей передаче. Вот, и, как мы говорили, минут 15 уже прошло, поэтому, наверное, вот эти вопросы здесь 8.2, 8.3, 8.4, 5, 6, 7, 8, 8, дальше там 9 до 13 мы переносим на следующую передачу. Когда она будет, я предлагаю нашим радиослушателям следить за анонсами, за объявлением по эфирам. Думаю, что в ближайшее время постараемся ее провести и закроем всю эту тему. Василий Васильевич написал, что пока тот пункт, который здесь писан, не озвучили, его не обсудили, он не будет встревать и подождет до того момента, когда вот этот пункт будет затронут, тогда он включится в обсуждение. Я предлагаю Евгению подключиться и кратко какое-либо сделать заключение по поводу первой части, которая у нас сегодня была озвучена. Что скажешь? Да, достаточно объемный сегодня был план эфира. Мы его прошли, можно сказать, практически наполовину, поэтому на сегодня, наверное, закончим. И я хочу в заключении сегодняшнего эфира так вкратце сказать, я хочу пожелать здравомыслия украинцам всем. В первую очередь я хочу пожелать здравомыслия тем, кто держит оружие сейчас, кто держит на мушке своих соплеменников, братьев, может быть, каких-то, может быть, родичей своих, и такое бывает, как 17-й год у нас в России показал. Вот, потому что здравомыслие желать тем, кто отдает приказы, я думаю, пожалуй, нет смысла. А вот тех, кто держит оружие или кто думает взяться за оружие для того, чтобы стрелять в таких же людей, как и они, и особенно в тех, кто без оружия, Вот, я думаю, что им здравомыслие не помешает на сегодняшний момент. Хорошо, хорошо. Андрей, пожалуйста, в заключение тоже тебе слово. Обозначь, может быть, если есть такая возможность, когда у нас планировать следующий эфир, ближайший, по продолжению этой темы. Ну, по поводу эфира, я вот смотрю, пошло предложение воскресенье. Возможно, и получится. Возможно. Если не получится воскресенье, ну, получится на следующей неделе, там, может, вторник, среда, какой-то день. Выберем, в общем, посмотрим, когда я буду свободен и продолжим. Может, даже что-то и добавим туда, вот посмотрим, в общем. А заключительное слово, ну, какое тут скажешь. Донбассом я скажу заключительное слово уже во второй части, потому что я им подготовил такое широкое заключительное слово. А западным людям и тем, которые просто молча наблюдают за тем, что происходит, дальше продолжают смотреть телевизор и так далее, верить вот этому всему бреду, который оттуда сливают. Мне хочется им сказать всего два слова. Откройте глаза, наконец. Захотите эти глаза открыть, потому что вы сейчас не хотите ничего знать. Вы не хотите ничего видеть, вы не хотите разбираться. Вы вот в своем коконе, и вас ничего не волнует. Вы ждете вот эту вот европейскую жизнь распрекрасную, которую вам пообещали, но вы не хотите даже допустить того момента, что, возможно, вам просто наврали, вот и все. Никто не собирается сюда идти и улучшать вам жизнь, пока вы не начнете ее улучшать себе сами, вот демократическими и нормальными методами, которые приняты, скажем так, всем человечеством, без бряцания оружия, без криков москаляку на геляку и так далее. Это ни к чему хорошему не приведет. Но научитесь, в принципе, жить по-нормальному, как люди живут по совести. Вот, отбросьте этот беспредел, эту моральную деградацию. Вот, потому что среди вас есть тоже много людей, которые достигли чего-то в этой жизни, и финансового какого-то положения, и управления, вот, но вы упали на вот эти ненужные вообще вещи и, как бы, и делаете ненужные действия, которые приводят и к человеческим смертям тоже. Вот такое мое заключительное слово. Благодарю. Хочу сразу сказать, что на сайте есть возможность комментировать эфиры, которые уже состоялись, и задавать вопросы по эфирам, которые планируются. Так что заходите на сайт и включайтесь в обсуждение, задавайте вопросы. Когда будет эфир, уже сказали, постараемся в воскресенье провести, если не получится, то на следующей неделе. И в заключение от себя скажу, что у нас ситуация очень интересная, которая повторяется из года в год, из века в век, уже не первые тысячелетия. Здесь уже говорилось, что мы, славяне, все-таки не какие-то братские народы, а мы братья. И часто случается так, и случалось раньше в нашем прошлом, что братьев обманывали, одурманивали, науськивали друг на друга. Братья начинали убивать друг друга, сражались друг с другом. Но если вы проанализируете внимательно ситуацию, то наследство и имущество, и хозяйство убитых друг другом братьев доставалось тем, кто занимался наускиванием, обманом этих самых братьев. Так что прежде чем кричать о какой-то свободе, о какой-то независимости, об уничтожении какого-то там москаля или западенца, вы подумайте, кто этот москаль или этот западенец, кто этот человек, и чуть-чуть просто проанализируйте, а что изменилось в лучшую сторону, ну, за последние 10 лет, 20 лет. Если вы будете взвешивать все внимательно и брать именно факты, исторические факты, факты из прошлого, а не выдумки, вы увидите, что происходит только ухудшение. Чем глубже внедряется так называемая европейская цивилизация, тем хуже живется славянским народом. Чем больше приходит инородцев во власть, тем хуже живется коренным народом. Чем больше вы даете возможность себя одурманить, и вкушать так называемые блага цивилизации через финансовые какие-то возможности, через какие-то якобы свободы действий, свободы воли и так далее, тем, опять же, хуже живется всем нам. Задумайтесь об этом и поймите, что у всего славянского мира есть только один способ выживания. Не подстраиваться под тех, кто диктует нам какие-то новые условия жизни или тащит нас куда-то в светлое будущее, а поднимать свои устои, завещанные нам великомудрыми предками. Только так мы сможем выйти из этой ситуации, в которой нас сейчас вот засунули, в которой мы сейчас находимся. На этом с вами прощаюсь. Напомню, 15 день месяца Велет 7522 лета, вторник, 6 июня 2014 года, пятница. И мы обсуждали первую часть тем: Украина, европейская страна или Четвертый Рейх, комплексный анализ событий 2014 года. Добра всем, услышимся.